Глава 37. «Держите позицию», — произнесла нараспев госпожа Кайра. «Держите, держите!» Левая нога Брайс дрожала от напряжения, стремясь удержать правую ногу в поднятом состоянии. Рядом с ней потела Юнипер. Лицо Фавны было исполнено решимости. Юна держалась безупречно. Ни сгорбленных плеч, ни искривленной спины. Все части тела подруги излучали силу и изящество. «Возвращаемся в первую позицию», — скомандовала балетмейстер, перекрикивая гремящую музыку. Музыка была явно не балетной, но как раз за это Брайс и любила уроки у госпожи Кайры, сочетавшие элементы классического балета с хитами танцевальных клубов. Такая непривычная смесь помогала Брайс лучше понять ритм движений и их соединение с музыкой, лучше слиться с тем и другим. Она наслаждалась процессом, а не просто танцевала под музыку, как когда-то, мечтая о выступлении на сцене. В этой залитой светом балетной студии, расположенной в артистическом квартале Новой площади, не существовало такого понятия, как неправильное телосложение. «Пятиминутный перерыв», — объявила темноволосая госпожа Кайра, оборотень-лебедь, и направилась к стулу возле зеркальной стены, чтобы выпить воды. Брайс добрела до своих вещей у противоположной стены, нырнула под станок и достала телефон. Ни одного сообщения. На редкость спокойное утро. Именно такое ей и требовалось. И потому Брайс пришла сюда. Помимо желания дважды в неделю заниматься у госпожи Кайры, ее сегодняшний приход был обусловлен необходимостью упорядочить бурлящие мысли. Делиться ими с Юнипер она не собиралась. Да и как скажешь о таком? «Слушай, прими к сведению, костяной квартал – сплошное вранье. Я более чем уверена, что никакой загробной жизни не существует. Нет никакого вечного покоя. Наши души прогонят сквозь ворота мертвых и превратят в энергию. Правда, кусочек наших душ перепадет королю подземья на прокорм. Так что не питай иллюзий». Юнипер тоже смотрела в телефон, глотая воду. «Что новенького?» – спросила Брайс, все еще восстанавливая дыхание. Дрожь в ногах мешала ей стоять спокойно. Юнипер бросила мобильник в свою балетную сумку. «Карину Леско произвели в Прима». Брайс разинула рот. «Знаю», — сказала Юнипер, прочитав возмущение на лице подруги. Карина поступила в балетную труппу 2 года назад. Только в этом сезоне ей стали давать сольные партии. А ведь администрация театра оперы и балета заявляла, что в нынешнем году никаких назначений не будет. «Это уже открытое издевательство над тобой», — не выдержала Брайс. У Юны дрогнуло горло. Пальцы Брайс сжались в кулаки, словно она готовилась вцепиться в горло каждому режиссеру и члену совета директоров театра за оскорбление, нанесенное Юнипер. «Они бы вообще меня с радостью уволили, но боятся. Спектакли, где я солирую, всегда собирают полные залы, но они всячески стремятся меня наказать. И все это потому, что однажды ты сказала правду этим мерзавцам из элиты? Спектакли с моим участием приносят театру неплохие деньги». «Но богатые мерзавцы жертвуют миллионы». Фавна сделала несколько жадных глотков. «Я намерена держаться до тех пор, пока они не сделают меня примой». Брайс постучала ногой по светлому паркету. «Юна, я тебе очень сочувствую». Подруга лишь расправила плечи. Она держалась со спокойным достоинством, разрывавшим Брайс сердце. «Я танцую, потому что люблю танцевать», — сказала она. Кайра объявила продолжение занятий. «Они не стоят моего гнева, но приходится часто напоминать себе об этом». Юнипер поправила волосы. «Что-нибудь слышно о том ребенке? «Ничего», — покачала головой Брайс, не вдаваясь в подробности. Кайра включила музыку. Брайс и Юна вернулись на свои места. Все оставшееся время Брайс потела и кряхтела. Юна словно забыла об оскорблении, целиком сосредоточившись на упражнениях. Каждое ее движение было безупречным. Фавна смотрела только в зеркало, словно воюя с собой. Это выражение не изменилось, и когда Кайра попросила Юну показать каскад из 32 фуэте, вращений на одной ноге. Юнипер кружилась так, словно ей помогал ветер. Копыто другой ее ноги за все время показа не сдвинулось ни на дюйм. Совершенная форма. Совершенная танцовщица. Однако этого было недостаточно. Юнипер ушла сразу же после окончания занятий, даже не оставшись по обыкновению поболтать. Брайс задержалась. Дождавшись, пока студия не опустеет, она подошла к Кайре. Балетмейстер стояла у зеркала и восстанавливала дыхание. «Вы уже знаете новость о Карине?» В студии было прохладно, и Кайра поспешила натянуть просторную розовую фуфайку. Даже сейчас, оставив сцену, балетмейстер сохраняла превосходную форму. «Вижу, ты удивлена. А я ничуть. И вы ничего не можете им сказать? Вы же были примой театра!» Кайра и сейчас являлась ведущим балетмейстером труппы. «Я ничуть не меньше Юнипер завишу от прихоти театрального руководства. Таких талантливых балерин, как она, я еще не видела. Добавь к этому редкостное трудолюбие. Но она выступила против могущественной властной структуры, а там не очень любят, когда им говорят правду в лицо. Но я понимаю, почему ты хочешь ей помочь». Кайра повесила на плечо балетную сумку и направилась к двустворчатым дверям студии. «Я тоже хочу ей помочь. Но этой весной Юнипер сделала свой выбор и сейчас сталкивается с последствиями». Двери студии шумно закрылись за Кайрой. Брайс осталась одна в залитом солнцем помещении. Тишина действовала на нее гнетуще. Она смотрела туда, где совсем недавно Юнипер кружилась в фуэте. Достав мобильник, Брайс после недолгих поисков узнала нужный номер и набрала его. «Будьте любезны, соедините меня с режиссером Горгином». Пока театральная секретарша что-то объясняла ей про занятость режиссера, Брайс нетерпеливо постукивала ногой по полу. Дождавшись паузы, она сказала: «Извините, что сразу не представилась. Я понимаю, что господин режиссер очень занят, но скажите ему, что с ним хочет поговорить ее королевское высочество принцесса Брайс Даннон». Отжимания вгоняли Ханта в скуку. Если бы не наушники, в которых звучали финальные главы аудиокниги, он бы уснул во время упражнений на тренировочной крыше комитиума. Утреннее солнце прожаривало ему спину, руки, лоб, с которого на бетонный пол капал пот. Кажется, на него кто-то смотрел, но Хант не отвлекался, продолжая отжиматься. 361, 362. Тень, появившаяся перед ним, загородила солнце. Приподняв голову, он увидел усмехающуюся гарпию. Ветер теребил ее темные волосы и эти черные крылья. Теперь понятно, почему исчезло солнце. «Что тебе?» — спросил он, стараясь не выбиваться из ритма. «Красавица хочет тебя видеть!» В ее голосе сквозило предвкушение жестокого удовольствия. «Ее зовут Селестена». Буркнул Хант, дойдя до 370-го отжимания, он вскочил на ноги. Взгляд гарпии проехался по его голому торсу. «А ты теперь курьер?» «Я курьер Эфраима. А поскольку он заканчивает ее трахать, я оказалась ближе всех, чтобы отправиться за тобой». «Отлично», — бросил Хант, сдерживая отвращение. Поймав взгляд Исаи, упражнявшегося на другом конце площадки, он помахал, дав понять, что уходит. Друг помахал в ответ. Помахать Баксиону он не посчитал нужным, хотя тот и помог ему вчера. Полукс вообще не явился на площадку. Пренебрег тренировками, обязательными для триариев. Скорее всего, до сих пор развлекался в постели с Ланью. Наоми прождала его полчаса, после чего плюнула и отправилась проверять свой отряд. Хант подошел к стеклянным дверям, на ходу вытирая пот со лба. Гарпия следовала за ним по пятам. «Пока», — обернувшись с усмешкой, бросил он. Гарпия ответила язвительной улыбкой. «Мне велено тебя сопровождать». Хант оцепенел. Это не предвещало ничего хорошего. Его тело продолжало двигаться само по себе, держа путь к лифтам. Если немедленно послать Брайс сообщение, успеет ли она покинуть город? Или за ней уже пришли? Гарпия следовала за ним как призрак. «Твое вчерашнее исчезновение сегодня отзовется тебе кусь-кусь в задницу», — елейным тоном произнесла она, входя в лифт вместе с ним. Так оно и есть. Он старался не показывать облегчение. Кислота в жилах рассосалась. Ничего удивительного, что Селестена затребовала его к себе. Выволочка за плохое поведение. Ничего, он выдержит. Хант привалился к стене лифтовой кабины и стал думать, как наилучшим образом убить гарпию. Удар молнии в голову даст быструю смерть, но не принесет удовлетворения, чего не скажешь об ударе мечом. А вот загнать меч ей в живот... Несколько раз повернуть и потом медленно вытащить. Гарпия сложила черные крылья. Она была высокой и жилистой, лицо узкое, а глаза слишком большие для такого лица. Ты всегда больше думал своей колбаской между ног, чем головой. Один из моих выигрышных атрибутов. Он не позволит Гарпии вывести его из равновесия. Прежде, когда они оба служили у Сандриелы, ей это удавалось, а расплачивался всегда он. Сандриела ни разу не наказала Гарпию за потасовки, кончавшиеся для него ранами на лице и теле. Он неизменно получал по полной, как нарушитель спокойствия. Гарпия, словно черный ветер, выскочила на этаже, где находилась резиденция губернатора. «Пожинай плоды, Аталар!» «И тебе того же!» Они подошли к двустворчатой двери официального кабинета Селестены. Гарпия постучалась и осталась в коридоре. Изнутри послышалось: «Войдите!» Хант вошел, захлопнув дверь перед самым носом Гарпии. Сегодня архангелица была в одеждах небесно-голубого цвета. Лицо спокойное. Если она и провела всю ночь с Эфраимом, то предпочитала этого не показывать. Полное бесстрастие. «Вы меня звали?» — спросил Хант, останавливаясь перед письменным столом. Он держался непринужденно, расставив ноги, заложив руки за спину и чуть приподняв крылья. Селестена щелкнула колпачком ручки с золотым пером. «Твой вчерашний уход был вызван чрезвычайными обстоятельствами?» «Да и нет». «Обстоятельствами личного характера». «И ты поставил их выше помощи мне?» Хант мысленно выругался. «Мне показалось, что вы вполне контролируете ситуацию». «Когда ты пообещал мне поддержку, я надеялась, что она продлится весь вечер, а не какой-то час». Селестена поджала губы. «Прошу прощения», — вполне искренне сказал Хант. «В любом другом случае». «Полагаю, это было связано с госпожой Куинлан?» «Да». «И ты сознаешь, что, будучи моим триарием, ты предпочел помогать не своему губернатору, а фейской принцессе?» «В этом не было никакой политической подоплеки». «А моя истинная пара почему-то так не думает. Он спросил, почему двое моих триариев вдруг покинули это торжество в узком кругу. Неужели они столь невысокого мнения обо мне и о нем, если без моего разрешения отправились помогать дочери фейского короля?» Хант запустил руки в волосы. «Селестена, пожалуйста, простите меня, я виноват». «Не сомневаюсь, что виноват». Ее голос звучал отстраненно. «Это не должно повториться». «Иначе что?» — едва не спросил Хант, произнеся вслух. «Это не повторится». «Я хочу, чтобы ближайшие 2 недели ты провел в казарме». «Что?» — вырвалось у Ханта. Он считал, что всегда может оставить службу. Но чем он тогда займется? Взгляд Селестены оставался холодным и жестким. «После этого ты сможешь вернуться к госпоже Куинлан. Думаю, тебе нужно напомнить о твоих приоритетах. Я хочу, чтобы за это время ты по-настоящему помог Баксиану освоиться на новом месте». Селестена пододвинула к себе бумаги. «Можешь идти, это все. 2 недели безвылазной жизни здесь, без Брайс, не имея возможности дотронуться до нее, лечь рядом, наконец трахнуть ее. «Селестена». «Ступай». Преодолевая недовольство и подавленность, он все же посмотрел на Селестену. Внимательно. Он увидел одинокую женщину, одинокую, словно солнечный луч в море тьмы. Вчера он должен был бы находиться рядом, морально поддерживая ее. Но если выбирать между нею и Брайс, он всегда выберет свою истинную пару, чего бы ему это ни стоило. На данный момент это стоило ему 2 недель в разлуке с Брайс. «Как вы пообщались с Эфраимом?» Все же спросил он, мысленно добавив. «По тебе не скажешь, что ты слишком счастлива после ночи с твоей истинной парой». Селестена вскинула голову. И вновь этот отстраненный взгляд, показывающий ему границы дозволенного. «Выражаясь твоим языком, это обстоятельство личного характера». «Ладно». «Если понадоблюсь, зовите». Хант подошел к двери и все же решился задать другой вопрос, вертящийся у него на языке. «Зачем было посылать Гарпию конвоировать меня сюда?» Селестена опустила глаза. «Эфраим счел, что она наиболее эффективно справится с этим поручением». «Значит, Эфраим». «Моя истинная пара, если ты не забыл». «Но не ваш хозяин». Крылья Селестены наполнились магической силой. Даже ее туго зачесанные волосы потрескивали от магии. «Осторожнее, Хант». «Понял». Он вышел в коридор, пытаясь понять, чем же прогневал Урду. 2 недели здесь. Оставить Брайс наедине со всей этой дерьмовой кашей с мятежниками и Кормаком. Хелба побрал эту Селестену. У дальней стены стояла Лань. Ишь, словно почуяла слово «мятежники» и примчалась. Хорошо еще гарпия убралась. Красивое лицо Лани было безмятежным, хотя в глазах полыхал огонь Хэла. «Привет, Хант!» Явилась допрашивать меня. Хант пошел к лифту, чтобы вернуться на тренировочную площадку. Походка его была непринужденной и вызывающей. Он всем видом показывал, что ему плевать на Лань. Пусть она напугала Руна, но Хант достаточно общался с Лидией Сервас и знал, на какие кнопки можно нажимать и какие лучше не трогать. Если ему удастся заманить ее в такое место, где не будет ни Мордука, ни Полукса, ни своры волкожутней, от нее останутся дымящиеся кости. И такой случай представлялся ему прямо сейчас. Ланита тоже знала, что делало ее опасной. Она могла выглядеть безоружной и беззащитной, но всегда держалась так, будто стоит ей прошептать одно слово, и к ней на подмогу прилетит смерть. Достаточно щелкнуть пальцами, и в его жизнь ворвется Хэл. Он помнил, как она появилась в окружении Сандриелы. К тому времени сам он успел достаточно натерпеться от Архангелицы. Сандриела где-то нашла Лидию и сделала ее своей шпионкой. Та была совсем молодой, 20 с небольшим. Только-только совершила нырок и не обладала никакой особой магической силой. Только быстрота, присущая оборотням Ланям, и жестокие наклонности. Ее назначение на столь высокую должность можно было сравнить с ревом тревожной сирены. Сигнал был прост и понятен – держаться от нее как можно дальше. Если эта ванирка так понравилась Сандриеле, она способна приступить любую черту. Полукс почти сразу же стал за ней ухаживать. «Какого Хэла тебе от меня нужно?» – спросил Хант, кулаком ударяя по кнопке вызова. Он прогнал из мозга все мысли об Афионе, Эмиле и недавних делах. Сейчас он был никем иным, как Умброй Мортисом, верным солдатом Империи. «Ты вроде дружишь с Руном Дананом?» Долбанный Солос. Ханту удалось сохранить бесстрастное лицо. «Я бы не назвал это дружбой. Мы просто общаемся». «И с Итаном Холстромом тоже». Хант пожал плечами. «Сейчас главное — сохранять спокойствие». «Нормальный парень». «А что скажешь про Тариона Кетоса?» Хант заставил себя шумно выдохнуть. Это помогло ослабить растущее напряжение в груди. «Не слишком ли ранний час для допросов?» «Может, она уже успела побывать у Брайс. Или кто-то из ее прихвостней. Не исключено, что сам Мордок сейчас находится в квартире, пока она забрасывала Ханта вопросами». «Я сегодня отлично выспалась». Лань улыбнулась, не показывая зубов. «Я и не подозревал, насколько тебе скучно трахаться с Полуксом, раз ухитряешься при этом спать». К его удивлению, она засмеялась. «Будь Сандриела подальновидней, обломала бы тебя по полной». «Могу лишь задним числом посочувствовать, что ей больше нравилось играть в азартные игры, чем обламывать меня». Ему оставалось благодарить богов, когда Сандриела настолько увязла в долгах, что для выплаты ей пришлось продать его Микаю. «Скверно другое. Увы, она мертва». Золотистые глаза вспыхнули. Лань знала, кто повинен в смерти Архангелицы. Двери лифта распахнулись. Хант шагнул в кабину. Лань последовала за ним. «И чего ты прицепилась к моим друзьям?» «Сколько у него времени, чтобы их предостеречь? Или все они уже покинули город, тем самым подтверждая свою вину?» «Ты же недавно говорил, что просто общаешься с ними». «Не лови меня на слове». Ее нагловатая улыбка начинала всерьез злить Ханта. «Необычная группа, даже для столь прогрессивного города, как Лунатион. Ангел, волк, фейский принц, русал и шлюха-полукровка». Последнее слово взбесило Ханта. Гнев погасил в нем страх. «Это похоже на начало дурной шутки». «Лидия, если хочешь меня о чем-то спросить, давай спрашивай, не трать мое время». Лифт остановился. Двери распахнулись, и из коридора пахнуло потом. Просто обратила внимание на аномалию. Удивилась, что могло побудить стольких особ, принадлежащих к разным народам и разным домам, причем особ весьма полномочных, собираться в квартире Брайс Квинлан. «У нее потрясающая коллекция видеоигр». Лань усмехнулась. В смехе звучала угроза. «Ты же знаешь, я проверю. Я всегда проверяю». «Жду не дождусь». Хант направился к дверям. Впереди маячила чья-то темная фигура. Баксиан. Его глаза были устремлены на Лань. Каменные, но сверлящие. Лань остановилась, как вкопанная. Такого Хант еще не видел. «Здравствуй, Лидия», — произнес Баксиан. «Здравствуй, Баксиан», — сухо ответила Лань. «А я тебя везде ищу», — сказал он Ханту, показывая Лане, что у них свои дела. «Не потому ли и ты вчера самовольно ушел вслед за Хантом Аталаром?» Лань стояла в величественной имперской позе, заложив руки за спину. Идеальный солдатик. «Ни слова», — едва слышно шепнул Баксиану Хант, подходя к нему. Тот кивнул. Хант открыл двери и почти уже вышел на площадку, когда услышал осторожные слова Баксиана. Казалось, изверг вспомнил, кто такая Лань. «Я тебе не подчиняюсь». Ее голос был гладким, как шелк. «Ты не подчиняешься ни мне, ни Ефраиму, но по-прежнему подчиняешься Астериям, ее настоящим хозяевам. Их воля, моя воля». У Ханта свело живот. Лань была права, и ему надо помнить об этом, пока не стало слишком поздно. Глава 38. «Это на редкость идиотская затея!» «Длинноногая, я так и знал, что ты это скажешь!» Они стояли перед неприметным домом в таком же неприметном переулке Старой площади. Брайс косилась на высоченную железную двустворчатую дверь, украшенную изображениями звезд, планет и других небесных тел. «Потому-то нынче никто и не ходит к мистикам!» «Хэл, побери!» Весной, занимаясь расследованием по делу Даники, она сама предлагала Ханту обратиться к мистикам, но ангел ее отговорил, сказав, что мистики — публика мутная и жуликоватая. Брайс сердито посмотрела на Тариона и Итана, стоящих за спиной. «Я не шучу! То, что находится за этой дверью, не для слабонервных! Джизиба знает этого типа, но даже она не связывается с ним!» «Не вижу других возможностей», — возразил Итан. «Оракул заглядывает лишь в будущее, ничего не говоря о настоящем. Мне необходимо знать, что сейчас происходит с Конором». «Длинноногая, если опасаешься за свои нервишки, подожди нас снаружи». Брайс сокрушенно шмыгнула носом и сделала новую попытку отговорить спутников. «Сейчас к мистикам ходят лишь отбросы общества». Пока шли сюда, она дважды заводила разговор об этом, и оба раза безуспешно. Наверное, и эта попытка кончится неудачей, но лучше перестараться. Пойди Хант вместе с ними, он бы изложил свои аргументы прямее и жестче, как и свойственно альфа-придурку, но его мобильник почему-то не отвечал. Ей еще достанется за то, что отправилась сюда без него. «Ладно», — вздохнула Брайс, устремив глаза к жаркому небу. «Раньше войдем, раньше выйдем». «Это по-нашему, длинноногая». Тарион похлопал ее по спине. Итан молчал, хмуро поглядывая на дверь. Брайс потянулась к дверному звонку в виде полумесяца, висящего на тонкой железной цепочке, дернула за полумесяц раз-другой. Внутри гнусаво задребезжала. «На редкость идиотская затея», — повторила Брайс. «Мы уже это слышали», — ответил Итан. Он запрокинул голову, разглядывая дом. Солнце светило прямо на его татуировку со знаком принадлежности к стае Амелии. Не захочется ли ему выдрать этот кусок кожи и начать все заново? Вопрос пришлось отодвинуть на задний план, ибо одна из планет на двери, громадный тур, опоясанный 5 кольцами, сдвинулась. Показался мутновато-серый глаз. «Вам назначено?» Тарион показал жетон разведки Голубого двора. «Голубой двор нуждается в вашей помощи». «Неужели? И так срочно?» Послышался каркающий смех, и глаз, удивительно цепкий на фоне окружавших его морщин, уставился на русала. Потом глаз довольно сощурился. «Речной народ пожаловал. Какая честь, какая честь!» Планета вернулась на место. Тарион застыл на верхней ступеньке крыльца. Дверь приоткрылась. Изнутри пахнуло холодом вместе с запахом соли, сырости и плесени. Итан стоял за спиной Брайс, бормоча ругательства. Брайс обернулась и с упреком посмотрела на волка. Он поморщился, перестал бормотать и пружинистой походкой игрока в солнечный мяч переступил порог странного дома. Казалось, они попали в пещеру. Перед ними стоял старик в сером балахоне. Не человек, судя по запаху, кто-то из ваниров. Густая седая борода опускалась до самой веревки, служившей ему поясом. Длинные, всклокоченные седые волосы не спадали на плечи. На пальцах одной руки поблескивали 4 перстня, 2 золотых и 2 серебряных. В каждом ярко светилась звездочка, заключенная в почти невидимый стеклянный купол. Нет, то были не звездочки. У Брайс свело живот при виде крохотной ручки, прижавшейся к внутренней стороне стекла. В этом жесте безошибочно угадывалось отчаяние. Огненные спрайты, все 4 рабы, проданные кем-то и купленные этим стариком. Брайс захотелось оторвать старику пальцы вместе с кольцами. Она чувствовала на себе внимательный взгляд Итана. Волк пытался понять причину ее внезапного оцепенения, но ей было не оторвать глаз от спрайтов. «Не каждый день русалы переступают мой порог», — улыбнулся старик, показывая белые и не по возрасту крепкие зубы. «Или они достались ему от кого-то?» «Я и не припомню, чтобы русал приходил ко мне вместе с волком и фейкой». Брайс сжала в руке сумочку и, совладав с бурлящим возмущением по поводу спрайтов, сказала. «Нам понадобилось воспользоваться вашими...» Она посмотрела поверх костлявого старческого плеча в тускло освещенное пространство его жилища. «Вашими услугами. А потом я сорву с твоих пальцев все кольца и выпущу рабов на волю». «Почту за честь». Старик поклонился в пояс Тариону, однако не удостоил поклоном ни Брайс, ни Итана. «Прошу сюда». Они вошли в сумрак. Брайс держала сумочку так, чтобы в случае чего быстро выхватить лежащий там нож. Жаль, что она не взяла сюда меч Даники. Но приди она сюда с мечом, это могло бы насторожить мистика. Помещение, куда они попали, было чем-то вроде зала высотой в 2 этажа. Полки, забитые книгами и свитками, тянулись до самого потолка, тонущего во тьме. На 2-й этаж вел винтовой пандус. Посередине с потолка свешивался большой золотой шар, освещенный изнутри. А внизу, в ваннах, устроенных прямо в полу, Итан, стоявший слева от Брайс, шумно втянул воздух. В ваннах спали 3 мистика, погруженные в зеленоватую мутную воду. Их лица скрывали дыхательные маски. Все они были одеты в белые сорочки, почти не скрывающие костлявых тел. Мужчина, женщина и гермафродит. Так всегда было и будет. Совершенное равновесие. В животе Брайс вновь появилось противное ощущение, словно кто-то вгрызался в стенки. Она знала, это будет продолжаться, пока она не уйдет отсюда. «Перед тем, как мы приступим к формальностям, не желаете ли выпить по чашечке горячего чая?» — спросил у Тариона старик, указав на массивный дубовый стол справа от основания пандуса. «Нас время подпирает», — соврал Итан, вставая рядом с Тарионом. «Отлично, пусть они и общаются с этим старым хрычом». Итан выложил на стол золотые марки. «Если этого недостаточно, выставите мне счет на остаток суммы». Брайс удивила властность в тоне Итана. Этот тон она слышала и раньше, когда он, будучи капитаном команды, разговаривал с игроками. Он не раз вел себя как командир, но так было в прошлом. Итан, появившийся в ее квартире несколько дней назад, словно лишился всех командирских качеств. «Конечно, конечно». Маслянистые глаза старика переместились к пандусу. «Сейчас я разбужу моих чудесных помощников, и мы начнем». Шаркая, он направился к пандусу и взялся за металлические перила. Брайс оглянулась на 3 мистиков в ваннах, на их тощие тела с бледной, сморщенной от постоянного пребывания в воде кожей. Рядом с ваннами в пол была вмурована плита с надписью на неизвестном языке. «Не обращай на них внимания, госпожа!» — крикнул ей старик, продолжая путь к платформе, находящейся посередине между потолком и полом. Большую часть платформы занимал пульт, усеянный множеством рычажков, колесиков и циферблатов. «Когда мистики не заняты делом, они спят. Даже я не знаю, куда они путешествуют в своих снах и что видят». Говорили, будто мистики способны видеть все миры. Дар не тяготил их и не отнимал силы. Но главной была не их удивительная способность, а то, чем они пожертвовали ради нее. жизнью, настоящей, полноценной жизнью. Брайс слышала, как Тарион натужно сглотнул. А ведь она его предупреждала, 10 раз твердила, чем все это кончится. «Их семьи получают внушительную компенсацию», — сказал старик. Казалось, он повторяет заученные фразы, составленные для успокоения излишне чувствительных посетителей. Старик добрался до пульта и защелкал тумблерами. Что-то зажужжало, внутри ванн зажглись дополнительные светильники, ярче высвечивая тела мистиков. «Это я говорю на тот случай, если вас интересует судьба моих помощников». Он щелкнул еще одним тумблером. Брайс попятилась, когда в воздухе появилось голографическое изображение их солнечной системы. Золотой шар стал центром модели, обозначая солнце. Тарион шумно вздохнул. Чувствовалось, он впечатлен увиденным. Итан внимательно рассматривал голограмму, словно надеялся увидеть там своего брата. Не дожидаясь спутников, Брайс стала подниматься по пандусу. Тем временем 7 планет заняли свое положение в небесной иерархии. А в глубине вспыхнули звезды. «А семьи мистиков навещают их?» — спросила она, не сумев сгладить резкость тона. Вообще-то, она не имела права приставать к старику с подобными вопросами. Она добровольно согласилась прийти сюда и воспользоваться способностями мистиков. «Это не лучшим образом повлияло бы на обе стороны», — безучастно ответил старик, продолжая возиться с пультом. «Как вас зовут?» — спросила Брайс, продолжая подниматься. «Длинноногая», — одернул ее Тарион. Она пропустила его предостережение мимо ушей. Итан молчал. Однако старика ничуть не задел ее вопрос. «Некоторые зовут меня астрономом». «А другие?» — желчно спросила она. Астроном не ответил. Брайс поднималась все выше, к голографическим небесам. Тарион с Итаном плелись следом. Похоже, придурки запоздало поняли нелепость прихода сюда. Один из мистиков дернулся, расплескивая воду. «Нормальная реакция», — пояснил астроном, глядя на показания циферблатов. «Всех почему-то там волнует благополучие моих помощников. Думаю, вам известно, что они сами сделали выбор. Я не принуждал их к сотрудничеству». Он вздохнул. «Отказаться от жизни в мире, который мы называем реальным, чтобы созерцать такие чудеса Вселенной, каких ни один ванир и смертный никогда не увидят. Эти трое хорошо работают», — пощипывая бороду, добавил он. «Они у меня не первый год, и никаких сбоев. А вот предыдущая группа... Их занесло слишком далеко и очень надолго. Я не сумел их дозваться. Один ушел и увел с собой остальных. Вся моя работа пошла прахом». Брайс поставила мысленный заслон оправданием старика. Правда была общеизвестна. Мистики появлялись у всех народов и происходили преимущественно из бедных семей. Настолько бедных, что когда рождался ребенок, наделенный таким даром, родители торопились продать его предсказателю вроде астронома, который эксплуатировал талант мистика до самой смерти. Одни умирали прямо в ваннах, одинокие и всеми забытые. Другие забирались в такие глубины космоса, что уже не могли найти обратную дорогу в свой разум. Руки Брайс сжались в кулаки. Микай попустительствовал этому. Да и ее дерьмовый папаша закрывал на это глаза. Королю Осени вполне хватало власти, чтобы положить конец эксплуатации мистиков или хотя бы добиться запрета на столь варварское обращение с ними. Но он палец о палец не ударил. Усилием воли она подавила отвращение и заставила себя сосредоточиться на голограмме неба. «Ваша звездная карта?» «Она называется планетарий». «Этот планетарий — техническое устройство?» — спросила Брайс, встав рядом с астрономом. «Или магическое?» «А разве оно не может быть одновременно и тем, и другим?» Брайс снова сжала кулаки. В мозгу появилась неясная картина из детства. «Такой же планетарий есть в личном кабинете короля Осени». «Да, и великолепный, скажу тебе». Астроном щелкнул языком. «Его в давние времена изготовили аваленские умельцы. Я не имел чести видеть ту модель, но слышал, что по точности она не отличается от моей или даже превосходит ее». «А зачем вам эта штучка?» «Подобный вопрос может задать лишь тот, у кого нет потребности заглядывать в космос. Планетарий помогает нам получать ответы на самые фундаментальные вопросы. Например, кто мы Откуда мы?» Брайс промолчала. Воспользовавшись паузой, Тарион откашлялся. «Своими вопросами мы не отнимем у вас много времени». «Но каждый вопрос стоит денег». «Разумеется», — процедил сквозь зубы Итан. Он встал по другую руку Брайс. Его взгляд переместился с вращающихся планет на ванны с мистиками. «Первый вопрос. Остается ли мой брат Конор Холстром в костяном квартале, или его душа уже прошла через ворота мертвых?» «Луна милосердная», — прошептал мистик и покрутил одно из своих колец. «Такой вопрос требует более рискованного контакта, чем обычно. Он даже граничит с запретными вопросами. Вам это будет стоить недешево». «Сколько?» — спросила Брайс. «Шарлатан поганый набивает себе цену». «Еще 100 золотых марок». Брайс опешила, но Итан сказал. «Согласен». Она уже хотела предупредить его, чтобы не тратил родительское наследство, пусть и незначительное, на этого мошенника. Но астроном полез в металлический ящик под пультом и открыл дверцы. Оттуда он достал что-то, завернутое в холщовую ткань. Брайс застыла, почуяв гнилостный, заплесневелый запах, идущий от свертка. Астроном развернул ткань, обнажив горку соли ржавого цвета. «Это что еще за хрень?» — спросил Итан. «Кровавая соль», — шепотом ответила Брайс. Тарион вопросительно посмотрел на нее, но она воздержалась от дальнейших объяснений. «Кровь ради жизни, кровь ради смерти. Это была соль для вызывания духов и демонов, пропитанная кровью из лона рожающей женщины и из горла умирающего мужчины. Два главных состояния души, входящей в этот мир и покидающей его. Но применить кровавую соль здесь...» «Вы что же, добавите соль в их воду?» Не веря своим глазам, спросила Брайс. Старик уже опускался вниз. «В воде ванн уже находится некоторое количество белых солей. Кровавая соль лишь сфокусирует их поиски». «Ты была права насчет этого места», — пробормотал Тарион. «Теперь ты соглашаешься со мной?» — шепотом спросила Брайс. На самом деле ей хотелось кричать, видя, как астроном бросает по щепотке кровавой соли в каждую ванну. Вода еще больше помутнела, затем приобрела ржавый цвет. Казалось, что теперь мистики плавают в крови. «Не нравится мне это», — признался Итан. «Тогда забираем наши деньги и уходим», — предложила Брайс. К этому времени астроном вернулся на платформу, и Тарион спросил у него, «Безопасно ли мистикам вступать в контакт с душами умерших?» К пульту примыкал наклонный столик с подобием клавиатуры. Он был покрыт золотом и имел странную форму взрывающейся звезды. Астроном что-то набрал на клавиатуре, затем нажал черную кнопку на пульте. «Конечно, безопасно. Мистики любят поговорить. Им ведь больше не на что тратить время». Старик сурово посмотрел на Брайс. Серые глаза вспыхнули, как холодная сталь кинжалов. «Что касается ваших денег, возврат не предусмотрен. Правила находятся вот на той стене. Согласно тем же правилам, вы должны оставаться, пока не выслушаете ответ на свой вопрос». Раньше, чем Брайс успела возразить, пол внизу куда-то исчез. Ванны с мистиками остались на месте, а между основанием пандуса и входной дверью появилось нечто вроде подземелья. Ванны стояли на вершинах узких колонн. Колонны поднимались с самого низа. Подземных этажей было несколько. Вдоль стен, как и наверху, тянулись полки с книгами. Вниз уходил такой же пандус, постепенно скрываясь в темноте. Этажей было 7. Каждый символизировал предел Хэла. «От высочайших звезд до самой ямы». Вздохнул астроном и набрал еще что-то на клавиатуре. «Увы, даже кровавая соль не ускоряет поисков. Посему придется обождать». Брайс на глаз оценила пропасть между основанием пандуса и площадкой перед дверью. Сможет ли она перепрыгнуть? Итан наверняка сможет. Тарион тоже. Она увидела, что Тарион стоит со скрещенными руками и смотрит на нее. «Выход закрыт. Наслаждайся спектаклем, длинноногая». «После всего этого ты больше не имеешь права так меня называть», — хмуро бросила ему Брайс. Судя по лицу Итана, ему тоже было паршиво. «Брайс, я знаю, зрелище не из приятных. Все оказалось не так, как мы думали». Голос волка стал хриплым. «Но если это единственный способ узнать, где сейчас Конор и что с ним, Брайс уже приготовилась возразить, что Конор обругал бы это место последними словами и велел бы Итану поискать другой способ. Но она вдруг увидела Конора. В лице Итана, в его глазах, имевших такой же цвет, и в широких плечах, у нее сдавило горло. Пошла бы она на все ради помощи Конору и стаи дьяволов. Конечно. И они пошли бы на все ради помощи ей. Может, Конор и обругал бы это место последними словами, но если бы они поменялись местами... «Вперед, принцесса!» Тарион кивнул в сторону выхода. «Позже встретимся». «А иди ты!» Огрызнулась она и расставила ноги, словно готовясь к поединку. «Покончим с этим». Краешком глаза она видела, как опустились плечи Итана. То ли от облегчения, то ли от стыда. Она не знала. Астроном заговорил снова, словно и не слышал их переругивания. «Сами знаете, большинство астрономов и мистиков нынче остались не у дел. Спасибо чудесам технологий и докучливым особам вроде тебя». Добавил он, сердито посмотрев на Брайс. Она зарычала. Звук получился совсем фейским, что ей совсем не понравилось. Рука астронома, унизанная этими проклятыми перстнями, указала на мистиков в ванной. «Долгое время они выполняли роль вашей пресловутой электронной сети. Они могли найти ответ на любой вопрос и делали это без ваших замороченных приспособлений». Женщина в ванной задергалась. Темные волосы вокруг ее головы заколыхались, как черные прожилки на кроваво-красном листе. Края ванны были покрыты соляной коркой. Похоже, женщина извивалась и раньше, расплескивая воду. По словам астронома, белые соли поддерживали жизненные силы мистиков и защищали их от демонов и прочих существ, с которыми им приходилось общаться. Может, добавление кровавой соли ослабляло защиту? Следом дернулся гермафродит, забив по воде тонкими руками и ногами. «Ну и ну», — хмыкнул астроном, глядя на пульт. «На этот раз они забираются далеко. Очень далеко». Он кивнул Брайс. «Я использовал кровавую соль высочайшего качества». «За сотню марок мы другого и не ожидали», — сказал Итан, продолжая следить за мистиками в ваннах. Брайс казалось, что волк перестал дышать. Нажатие очередной кнопки и голографические планеты стали удаляться. Солнце поднялось к потолку и исчезло. В поле зрения появились далекие звезды и другие планеты. «Первые звездные карты были составлены мистиками», — сказал астроном. «Они трудились усерднее обычных астрономов. Я слышал, что в дворцовых катакомбах вечного города трудится 1000 мистиков». «Они составляют карты дальнего космоса и общаются с такими существами, о которых мы никогда и не узнаем». Хант бывал в этих катакомбах, точнее, в их тюремной части. Интересно, слышал ли он о мистиках? На экране пульта что-то запищало. «Что означает этот сигнал?» «Мистик-мужчина приближается к орбите Хэла». Астроном цокнул языком. «Сегодня он двигается гораздо быстрее. Это меня впечатляет». «Неужто душа Конора окажется в Хэле?» С нескрываемым ужасом спросил Итан. У Брайс перехватило дыхание. Такого просто не могло быть. Как вообще такое случилось? Может, весной она что-то нарушила в механике ворот и, даже не подозревая, отправила душу Конора туда? Установилась гнетущая тишина. Воздух делался все холоднее. «Почему температура падает?» спросила Брайс. «Иногда сила мистиков открывает взгляду пространство, через которое путешествует». Не дожидаясь ответных слов, астроном повернул медный обод на пульте. «Что вы видите? Что слышите?» Мужчина-мистик снова задергался. Красная вода перехлестнула через край ванны и закапала вниз, прямо в яму. «Смотрите, у него губы посинели», — сказал Тарион, заглядывая через перила. «Вода теплая», — успокоил его астроном. «Глядите». Старик показал на экран, где вздымались и опадали кривые линии. Чем-то это было похоже на отображение процесса звукозаписи. «Должен признаться, у новых технологий есть свои преимущества. Прежний способ расшифровки был гораздо сложнее. Раньше я должен был соотносить каждую мозговую волну с правильной буквой или словом. Теперь это за меня делает машина». «Плевать мне на твои мозговые волны», — подумала Брайс. «Расскажите, что сейчас происходит с Конором?» Но астроном, как ни в чем не бывало, продолжал бубнить. «Когда вы говорите, ваш мозг посылает сообщение языку, и так возникает слово. Эта машина прочитывает сигнал и преобразует его. Вам не надо произносить слова». «Так это же устройство для считывания мыслей», — догадался Тарион. Лицо русала было бледным. Брайс пододвинулась к Итану. От волка веяло ужасом. «Можно сказать и так», — подхватил астроном. «Но сейчас это скорее подслушивающее устройство. Оно слушает разговор, который мистик ведет с тем, кто находится, так сказать, на другом конце провода». Тарион стоял, заложив руки за спину, и всматривался в диковинный пульт. «Но откуда эта машина знает, что говорит собеседник мистика?» «Мистик обучен повторять все слова, которые слышит, чтобы мы их прочли». По экрану побежали буквы, складываясь в слова. «Слишком темно», — прочел астроном. «Слишком темно и ничего не видно, только слышно». «Можете определить, в какой части Хэлла находится ваш мистик?» — спросил Итан, указывая на голографические нижние уровни. «Точно определить не могу, но, судя по холоду, он забрался глубоко. Возможно, в пропасть». Брайс и Итан переглянулись. У обоих были большие глаза. Астроном продолжал читать. «Привет». «Молчание, бесконечное молчание». «Обычное дело», — заверил их астроном, жестом подзывая к себе. Преодолевая внутреннее сопротивление, Брайс подошла и сама стала читать слова на экране. «Мистик говорил, я ищу душу волка по имени Коннор Холстром». Кто-то или что-то ему отвечал. Здесь целую вечность не было никаких волков, и волк с таким именем здесь не обитает, ни живым, ни мертвым. «А ты кто будешь?» Итан вздрогнул и, качнувшись, отошел. Наверное, почувствовал облегчение. Брайс так подумала, поскольку испытывала схожее ощущение. «Странно», — пробормотал астроном. «Зачем мистика потянула в Хэлл, если твоего друга там нет?» Брайс не желала это знать. Им пора уходить. Она открыла рот, но не смогла произнести ни слова. Диалог мистика продолжился. «Я мистик», — ответил он. «Откуда?» «Издалека». «Зачем явился?» «Задать несколько вопросов. Ты ответишь на них?» «Если смогу, обязательно отвечу». «Как тебя зовут?» «Пауза». «Потом ответ». «Танатос». Брайс шумно втянула воздух. «Принц ущелья», — прошептал Тарион, пятясь от экрана. «Знаешь ли ты, где сейчас Коннор Холстром? Находится ли он в костяном квартале Мидгарда?» Пауза затянулась. Пики звуковых волн превратились в горизонтальную прямую. Потом... «Кто тебя послал?» «Волк, русал и женщина-полукровку. Наполовину фейка, наполовину человек». Брайс не представляла, каким образом мистик узнал об их присутствии. Она не желала знать о каналах восприятия этих несчастных, обреченных пожизненно плавать в своих ваннах. «Как их зовут?» — спросил Танатос. «Не знаю. Так ты ответишь на мои вопросы?» И снова долгая пауза. «С этим нужно кончать», — сказал Итан, указав на ванну мистика, где вода покрывалась ледяной коркой. «Они сейчас слушают наш разговор?» «Да». Опять тишина. Потом демон-принц сказал... «Дай-ка мне взглянуть на них. Хочу их увидеть». Глаза мистика, лежащего внизу, широко раскрылись. Глава 39. Редкий вдох. Это все, чем Брайс позволила выразить свое недовольство. Она смотрела на голограмму в центре планетария, где появилось мужское лицо. У Танатоса были вьющиеся, коротко стриженные волосы. Лицо обаятельное, но не улыбчивое. Сильное тело, облаченное в темные доспехи с затейливой росписью. Он смотрел прямо на Брайс, словно видел ее глазами мистика. Астроном отошел от пульта, бормоча молитву Луне. Судя по движущимся губам Танатоса, разговор продолжался. Выражение лица у демона было голодным. «Я чую на тебе запах звездного света. Принц ущелья откуда-то ее знал. Астроном пятился от пульта, пока не оказался у стены. Он трясся от ужаса. Темные глаза Танатоса пронизывали ее душу. «Ты та, о ком рассказывал один из моих братьев». Итан с Тарионом смотрели на нее и на демона, готовые схватиться за оружие, хотя что они могли сделать? «Я пришла спросить о душе друга. Не знаю, почему я говорю с тобой», — сказала Брайс и тихо добавила. «Ваше высочество». «Я принц смерти. Души склоняются передо мной». У него не было ни кошачьей мягкости Аидоса, ни напыщенного высокомерия Аполлиона, о котором рассказывал Хант. Никаких намеков на снисходительность и чувство юмора. «Ты можешь сказать, не потерялась ли душа Конора Холлстрома в пределах Хэла?» Стуча зубами от холода, выпалил Итан. Танатос хмуро взглянул на свои высокие сапоги, и ниже, будто его зрению, были доступны все пределы, до самой ямы. «Я так понимаю, волк твой брат», — сказал он Итану. «Да», — ответил Итан, и у него дрогнул кадык. «В пределах Хэла его души нет. Он...» Внимание демона вновь переместилось на Брайс. Его взгляд прожигал до самых глубин ее существа. «Ты убила одного из моих любимцев, моего дорогого друга, столько веков обитавшего на вашей стороне разлома». «Ты говоришь про кого-то из жнецов?» — спросила Брайс, выпуская облачко пара. «Или про пастуха?» «Про пастуха душ, поставляемых принцу, который торговал ими». «Король подземья говорил, что после окончания эпохи первых войн ты бросил своего любимца». «Бросил или намеренно оставил?» «Потрясающе! Просто фантастика!» «Мне не улыбалось стать закуской для твоего пастуха», — сказала Брайс. Глаза Танатоса вспыхнули. «Ты лишила меня главной связи с Мидгардом. Пастух исправно сообщал мне обо всем, что слышал в костяном квартале. Души мертвых свободно говорят об их мире». «Сочувствую». «Ты насмехаешься над принцем Хэлла?» «Мне нужны ответы». «А потом поскорее убраться отсюда». Танатос неторопливо разглядывал Брайс, словно в его распоряжении было все время Вселенной. «Я отвечу тебе, но лишь из уважения к воительнице, способной убить одно из моих творений. Но если мы когда-нибудь встретимся на поле сражения, я отомщу за смерть пастуха». «Свидание назначаешь?» усмехнулась Брайс, шевеля пересохшими губами. «Конор Холлстром остается в костяном квартале». Пастух учуял его присутствие, совершая свой обычный обход. «Это было вечером перед тем, как ты убила моего любимца. Если только...» «Ага, понятно». Глаза Танатоса стали отрешенными. Из тьмы поступил приказ оставить Конора и остальных в покое, пока не окончится их обычный срок пребывания в этом месте. «Кто отдал приказ?» — спросил Итан. «Сам не знаю». «Есть ли способ помочь душам вроде Конора?» — спросила Брайс. «Погонят ли его к воротам мертвых завтра или через 500 лет, судьба его души все равно оставалась ужасной. Такое известно лишь Астериям. Тарион, этот неисправимый придурок, влез со своим вопросом». «Ты можешь узнать, в каком месте Лунатиона сейчас находится человеческий ребенок по имени Эмиль Ренаст?» Брайс оцепенела. «Если Аполлион разыскивает Эмиля, не включится ли теперь и Танатос в охоту за мальчишкой?» «Это против правил», — зашипел астроном, так и не решившийся отойти от стены. «Не знаю такого имени. И такого ребенка не знаю. Хвала богам. И хвала богам, что принц понятия не имеет об Эмиле и о том, что Аполлиону понадобилось от мальчишки». «Можешь сказать, кто знает?» — не унимался Тарион. «Нет, это дело вашего мира». Как Брайс ни старалась, ей было не унять сердцебиение. Успокаивало то, что Конор по-прежнему находится в костяном квартале, и что все кончилось более или менее мирно. «Этот мальчишка — буревестник», — сказал Тарион. «Тебе это что-то говорит?» «Я думал, Астерии давным-давно уничтожили всех буревестников». «Возможно», — сказала Брайс. «А почему они представляли угрозу?» «Устал я от ваших вопросов. Надо подкрепиться». Помещение погрузилось во тьму. «Луна милосердная, огради меня», — зашептал астроном. «Направь свой светлый луч на тьму, устреми огонь своих серебряных стрел прямо в Хэл». Брайс подняла руку, сияющую звездным светом. Пространство из темного стало серебристым. Там, где только что виднелась голограмма с Танатосом, чернела дыра. Мистик-мужчина сильно задергался. Он то погружался, то выныривал, разбрызгивая красную воду. Остальные двое лежали, словно мертвые. Пульт замигал огоньками, издавая тревожные звуки. Астроном прервал молитву и бросился к пульту. Принц загнал его в ловушку. Выдохнул астроном, у которого тряслись руки. Брайс усилила свет. Прерванный разговор с Танатосом продолжился. «Очень давно смертная муха не залетала в Хелл. Я полакомлюсь этой душой. Когда-то я пил их, как драгоценное вино». На полу площадки появился иней. Мистик снова задергался, замахал тощими руками. Его грудь часто вздымалась и опускалась. «Отпусти его!» – потребовала Брайс. «Прошу тебя, отпусти!» – умолял Танатоса мистик. «Ты такой печальный, одинокий и отчаянный, и вкус у тебя не вина, а дождевой воды. Отпусти, умоляю. Еще немного, от тебя не убудет». Пальцы астронома лихорадочно застучали по клавишам, его машина тревожно завывала. «Что происходит?» – крикнул Тарион. Вода в ваннах других мистиков тоже затягивалась льдом. «Ты забрался слишком глубоко», – продолжал принц. «Оставлю-ка я тебя здесь, у себя». Мистик извивался всем телом, выплескивая красную воду вниз. «Выключи все машины», – потребовал Итан, утратив всякое почтение к мистику. «Не могу. Нужно закончить сеанс, иначе его разум пострадает». «Его разум пострадает, если ты их не выключишь», – возразила Брайс. «Мне нет дела до замысла моих братьев», – заявил принц ущелья. «Я не подчиняюсь их правилам и ограничениям, равно как и их иллюзиям, которые они зовут цивилизованностью. Едва только дверь между нашими мирами откроется снова, я попирую на всех вас. На вас и ваших хозяевах. И я начну с тебя, звезднорожденная». На стенах затрещал лед, осыпаясь на ванны с мистиками. Что-то выло и скрежетало, над головой мигали планеты, а потом... Потом все разом выключилось и затихло. Погас даже звездный свет, Брайс. «Что за...» – пробормотала она. Астроном шумно дышал, продолжая нажимать омертвевшие кнопки. «Их респираторы...» Брайс достала телефон, намереваясь воспользоваться светом экрана. Экран не включался. Судя по ругани Тариона, русал возился со своим мобильником и тоже безуспешно. Все ее тело предельно напряглось. И тогда астроном поднял руку, и с перстней на его пальцах лился золотистый ровный свет. Плененные огненные спрайты не зависели от капризов первосвета. Этого освещения вполне хватило Итану. Он перемахнул через перила и прыгнул на узкое пространство вокруг ванны и мистика. Ловко приземлившись, он стал кулаком разбивать лед. Мистик бился в судорогах. Отключившийся респиратор лишил его дыхания, и он захлебывался. Итан наполовину вытащил мистика из ванны и сорвал маску с его лица. Вслед за маской потянулась длинная дыхательная трубка. Мистик давился водой и кашлял. Итан прислонил его к борту ванны, не дав сползти в воду. Затем Итан все с тем же спортивным изяществом перепрыгнул к ванне с гермафродитом, сняв маску из того. Потом помог женщине в третьей ванне. Астроном что-то кричал ему, но Итан вряд ли слышал. Все мистики дрожали от холода, шевелили посиневшими губами и тихо вскрикивали. Брайс тоже дрожала. Тарион положил ей руку на спину. В подземелье что-то заскрипело. Вспыхнуло освещение, послышался металлический скрежет. Пол начал подниматься, закрывая колонны, на которых стояли ванны. С потолка опускался золотой шар. Астроном с сердитым бормотанием зашаркал по пандусу вниз. «Вы не имели права вытаскивать их. Никакого права». «Иначе бы они захлебнулись!» – возразила Брайс и тоже пошла вниз. За ней ушел Тарион. Когда пол окончательно поднялся, женщина в третьей ванне вздрогнула. Подняв в груди руки прутики, она сонно моргала, глядя на Итана и пространство за его спиной. «Обратно!» – с напряжением произнесла она. Судя по голосу, она давно отвыкла говорить. Темные глаза были полны мольбы. «Верните меня обратно!» «Принц ущелья едва не поглотил душу твоего друга!» – сказал Итан, опускаясь перед ней на корточки. «Верните меня обратно!» – хрипло закричала она. «Обратно!» Брайс поняла, куда просится эта несчастная. Ни в Хелл, ни к принцу ущелья. В воду, в невесомость и забытие. Итан выпрямился и отошел от ее ванной. «Убирайтесь!» Сердито потребовал астроном, торопясь к мистикам. «Все!» Брайс дошла до основания пандуса. Перстни на пальцах астронома ярко светились. Брайс захлестнула ярость. «Ты был готов пожертвовать ими!» «Обратно!» Снова закричала женщина. Остальные мистики тоже очнулись и тихо стонали. Брайс взяла Итана под руку и потащила к выходу. Волк продолжал смотреть на мистиков. Он никак не думал, что приход сюда обернется таким хаосом. Астроном опустился на колени возле женщины и потянулся к маске, сорванной с нее Итаном. «Они уже не могут жить во внешнем мире и не хотят в нем жить». Эти слова были адресованы Брайс. Светло-серые глаза астронома с холодной ненавистью смотрели на нее. Брайс приготовилась возразить, но Тарион, успевший дойти до двери, покачал головой. «Приносим свои извинения за беспокойство», — бросил он через плечо астроному. «Верни меня обратно», — плачущим голосом требовала у астронома женщина. Брайс дергала Итана за рукав, пытаясь увести, но волк смотрел на женщину и старика. Его мышцы напряглись. Казалось, он вот-вот кинется к астроному, отшвырнет в сторону и вытащит женщину на улицу. «Скоро верну», — пообещал старик, гладя ее по мокрым волосам. «Скоро, моя девочка, ты снова будешь сладко спать». Каждый перстень на его пальцах вспыхивал, и лучи создавали вокруг головы подобие короны. Брайс тоже остановилась. Она смотрела на умоляющие ручки спрайтов, ударявших по стеклянным стенкам их тюрем. «Сделай что-нибудь, прояви свою силу». Но что она могла сделать? Разве в ее власти было освобождать огненных спрайтов? Да, ей по силам ослепить старика и сорвать перстни с его пальцев. А что дальше? Она едва успеет добраться до соседней улицы, как будет остановлена отрядом вспомогательных сил или 33-м легионом, и огребет по полной. И если появится Хант, конечно, он сразу встанет на ее сторону. Но тогда и он окажется нарушителем закона. Недопустимо ставить его перед выбором. Особенно сейчас. Им ни в коем случае нельзя привлекать к себе излишнее внимание. Причин более чем достаточно. Брайс была сама себе противна. Ей не оставалось иного, как повернуться к двери и потащить за собой Итана. На этот раз он не сопротивлялся. Астроном по-прежнему успокаивал мистиков. Это последнее, что видела Брайс. Через мгновение створка тяжелой двери захлопнулась. Снаружи почти ничего не изменилось, лишь начался легкий теплый дождичек. Вид у Тариона был изможденный, как после тяжелой работы. «Ты была права», — признался он. «Поход сюда — дерьмовая затея». Брайс захотелось отдубасить его. «Самоуверенный придурок, вот ты кто!» — бросила она, сжимая и разжимая кулаки. Тарион насмешливо посмотрел на нее. «Длинноногая, ты вляпалась вместе с нами. Чего теперь нудить? Даже принц ущелья признал твою силу. Радовалась бы». Брайс тихо зарычала, совсем как волчица. «Я никак не могла понять, почему речная королева сделала тебя капитаном разведки. Теперь понимаю». «И что же ты понимаешь?» Тарион подошел к ней почти вплотную. «Хелос 2 она отступит». «А то, что ты выставляешь себя обаятельным очаровашкой, хотя на самом деле ты безжалостный и вероломный тип, который ради достижения своих целей не остановится ни перед чем». Лицо Тариона посуровело, изменившись почти до неузнаваемости. Он превратился в русала, которого благоразумно обходили стороной. «Ты не была в моей шкуре. Посмотрел бы я, как ты рассуждаешь о принципах, если б твоя семья оказалась во власти речной королевы». В голосе русала звучала нескрываемая угроза. Брайс это не испугало. «Моя семья находится во власти ваниров», — резко ответила она. Вокруг нее замерцал звездный свет. Видя это, прохожие стали поворачивать назад. Плевать ей на это. «Мы прекращаем с тобой сотрудничать!» – прошипела она. «Ищи других идиотов, кого сумеешь втянуть в свое дерьмо!» Брайс требовалась моральная поддержка. Она повернулась к Итану, но взгляд побледневшего волка был устремлен к кирпичной стене на противоположной стороне переулка. Брайс посмотрела туда же и сама застыла. Стоявшего у стены она часто видела в выпусках новостей и на снимках, но живьем никогда. Ей отчаянно захотелось, чтобы и сейчас он находился на цифровом экране, а не в реальности. Ее звездный свет потускнел и погас. Мордок, стоящий в тени, улыбнулся, сверкнув белыми зубами. Успели набедокурить с утра пораньше. Глава 40. Грубое, обветренное лицо Мордока не имело малейшего сходства с лицом Даники, даже мимолетного проявляющегося в строении и изгибе той или иной части. Но общей была манера, с какой главный прихвостень Лани оттолкнулся от стены и направился к ним. Брайс не раз видела в движениях Даники ту же силу и изящество. Итан и Тарион окружили Брайс. Снова союзники, хотя бы перед лицом общей угрозы. «Что тебе угодно, Морди?» — лениво спросил Тарион, опять превратившись в обаятельного нагловатого русала. Однако волкожутень смотрел только на Брайс, смотрел и язвительно усмехался. «Любопытно. Зачем маленькой принцессе понадобилось сунуть нос в такое сомнительное местечко?» Брайс разглядывала ногти, мысленно благодаря свои руки за то, что не дрожат. «Мне понадобилось получить ответы на кое-какие вопросы. Я же выхожу замуж. Вот и хотела узнать, нет ли каких-нибудь пятен на безупречной репутации моего будущего мужа». Мордок грубо захохотал, показывая зубы. «Меня предупреждали, что ты за словом в карман не лезешь». «Рада, что не разочаровала своих поклонниц». Брайс послала ему воздушный поцелуй. «Идем отсюда», — тихо прорычал Итан. «Дерзкий волчонок». Смех Мордока напоминал хруст гравия. «Сабина говорила, что вышвырнула тебя. Похоже, ты быстро спутался с разными отбросами. Или с недавних пор ты ошиваешься по закоулкам? Может, объяснишься?» Брайс вздохнула, изображая скуку. «Не понимаю, о чем ты», — сердито бросил Мордоку Итан. Раньше, чем Мордок успел ответить, Тарион ослепительно улыбнулся. «Если у тебя нет имперского разрешения на наш допрос, мы пошли». Волкожутень тоже улыбнулся. «Однажды я загнал русала вроде тебя на берег, прямо в пещерку. Перегородил выход и узнал, что происходит с русалами, если их денек подержать без воды. На что они готовы только бы на мгновение очутиться в воде? И что готовы выдать?» На подбородке Тариона дернулась жилка. «Шикарная детская страшилка», — сказала Брайс. Взяв под руки с одной стороны Тариона, а с другой Итана, она повела обоих к выходу из переулка. Она и сейчас была невероятно зла на Тариона. Но если выбирать, она всегда предпочтет русала волкожутню. В этом они всегда будут союзниками, против подобной нечисти. Отец Даники, Мордок, остался в тени переулка. Брайс и ее спутники завернули за угол, и тут ее начало трясти. Оставалось лишь молиться, что астроном соответствует своей репутации и не станет болтать, даже если к нему заявится самый отвратительный из всех имперских дознавателей. Все так же молча они дошли до шумного центра Старой площади. Большинство туристов щелкали камерами мобильников, торопясь запечатлеть праздничное убранство в честь Селестены и Ефраима. Им было не до Брайса и ее спутников. За квартал до ворот сердца Брайс остановилась и посмотрела на Тариона. Тот тоже посмотрел на нее, искренне, холодно, оценивающе. Когда-то этот русал голыми руками безжалостно разорвал в клочья убийцу своей сестры. Когда-то он прыгнул в вертолет в Юре и полетел на помощь атакованному городу полумесяца. «Ну что, длинноногая?» — спросил Тарион, видя, как его лицо разглаживается. «Ты очень добра ко мне». Она скривила рот. Итан шел позади, вперевшись в экран мобильника. «Я до сих пор зла на тебя». «Но ты по-прежнему меня любишь». Криво улыбнулся Тарион. Брайс, сама того не желая, тоже улыбнулась. «Мы так и не получили ответов касательно Эмиля. Только новые вопросы. Ты намерен еще раз навестить астронома?» «Нет». Тарион вздрогнул. Брайс ему поверила. «Если у тебя появится соображение, где может прятаться мальчишка, дай мне знать». Тарион дернул ее за волосы. «Я думал, мы прекратили всякое сотрудничество». «Ты на испытательном сроке. Благодари за это свой брюшной пресс». Тарион сжал ее щеки в ладонях и осторожно поцеловал в лоб. «Я потом пришлю тебе снимки. Только Аталару не показывай». Брайс оттолкнула его, сказав, «Пришли ко мне выдра и маквиты». Она не одобряла методы Тариона и не соглашалась с ними. Более того, она не вполне доверяла русалу. Но им всем угрожали куда более опасные враги. В такой ситуации, хочешь, не хочешь, а надо держаться вместе. «Договорились». Тарион длинным пальцем щелкнул ее по носу. «Пока, Холстром». Помахав Итану, он неспешно стал удаляться, скорее всего, обратно в воды Истроса, на доклад своей королеве. Брайс осталась наедине с Итаном, под нещадно пекущим солнцем. «А ты куда сейчас? К Руну?» «Скорее всего», — ответил заметно помрачневший Итан. «Будешь и дальше искать Эмиля». Брайс достала из сумочки открытку. Глаза волка вспыхнули. Он знал об этой давней традиции. «Пока что отправлю мамочке письмо». Угрюмое лицо Итана заставило ее спросить. «Ты как?» «Я ведь получил ответ», — пожал плечами он. «Да, но...» Брайс почесала лоб. Кожа до сих пор была липкой от пота, пролитого во время занятий в балетном классе. Прошло всего несколько часов, оказалось, целые годы. «Пока что все обстоит благополучно, согласен? Коннор находится в костяном квартале, его приказано не трогать, поэтому...» Но по походке Итана было видно, это его не обрадовало. «Мы обязательно что-нибудь придумаем», — пообещала она, стискивая ему плечо. «Найдем способ помочь Коннору и всем остальным, запертым на этой вечной бойне. Наверное, сейчас она отвратительно соврала, но еще хуже, что Итан ей всерьез поверил. Это чувствовалось во всем его облике. «Две недели — не такой уж долгий срок», — утешал Ханта Исая. Они сидели за стеклянным столиком кафетерия 33-го легиона в Комитиуме. Этот столик был постоянно зарезервирован за триариями и стоял рядом с высоченными окнами, откуда открывался вид на город. Не случись разговора с Селестеной, Ханты не подумал бы пойти в кафетерий. Но Исая сам пригласил его сюда. К тому же Ханту требовалось выговориться. Ему было никак не успокоиться после губернаторской выволочки. «Знаю, что недолгий», — ответил Хант, жуя бутерброд с индейкой и сыром. «Но...» Он с мольбой посмотрел на друга. «Мы с Брайс решили не ждать дня зимнего солнцестояния». Исая расхохотался. Смех был искренним и беззлобным. Несколько солдат повернулись в его сторону, однако тут же уставились в тарелки. Прежде чужое внимание задело бы Ханта, но сегодня... «Рад, что ты находишь мои синие яйца забавными», — прошипел Хант. Исая снова засмеялся. Он был невероятно элегантен в своем костюме. Если вспомнить, на скольких встречах ему приходилось бывать с Селестеной, а теперь и с Эфраимом, Урда сотворила чудо, раз он нашел время посидеть в кафетерии с Хантом. «Вот уж не думал, что доживу до дня, когда Умбра Мортис станет плакаться мне на сравнительно легкое наказание, поскольку оно мешает его интимной жизни». Хант залпом выпил воду. Исая был прав. Из всех наказаний, когда-либо обрушившихся на него, это было наилегчайшим. «Так, что вчера произошло?» — уже серьезно спросил Исая. «Надеюсь, все в порядке?» «Сейчас да. Вчера в квартиру вломилась Сабина. Ей донесли, что Брайс приютила у себя Итана. Брайс испугалась. Я прилетел вовремя и убедил Сабину не затевать разборок». «Понятно. А что Баксиан?» «Посчитал себя обязанным оказать мне поддержку. Он же мой так называемый партнер, хотя его поддержка и не требовалась». «Но попытка ему зачтется», — усмехнулся Исая. «Конечно». Исая продолжил есть. Ханту вдруг нестерпимо захотелось поделиться с другом всем тем, что он устал носить внутри. Его буквально разрывало от внутреннего напряжения. Исайя был рядом на протяжении всего мятежа. Он хорошо понимал нынешнюю ситуацию с Афионом. Рассказать бы ему, даже если он и посоветует держаться от всего этого как можно дальше. «Что-то не так?» — спросил Исайя, улавливая его напряженность. «Ничего», — покачал головой Хант. Исайя слишком хорошо умел считывать его состояние. Хант заговорил о другой правде, тоже не дававшей ему покоя. «Странно думать, что 2 недели без Брайс — это наказание. Позволь я себе не так взглянуть на Сандриеллу, она бы выдрала мне все перья». «Помню», — поежился Исайя. Ему ли не помнить, когда он не раз перевязывал Ханту изуродованные крылья? «Я так понимаю, тебе нравится работать с Селестиной?» «Да, очень нравится», — без запинки ответил Исайя. Хант медленно выдохнул. Не мог он рассказать ни Исайе, ни Наоме. Если они узнают, даже обещание держать сведения о мятежниках при себе и не встревать в это самим не спасет их от казни. А так, возможно, их будут пытать, но недолго, когда станет ясно, что они ничего не знали. Своим молчанием он сохранит им жизнь. «Ты же знаешь, со мной ты можешь свободно говорить обо всем», сказал Исайя, темные глаза которого излучали искреннюю доброту. «Даже о твоих сложностях с Селестиной. Вроде бы это нарушает субординацию, но... Я всего лишь посредник между 33-м легионом и ею. Готов помочь тебе во всем». «Нет, он не заслуживал такого друга, как Исайя». «Дело не в нарушении субординации. Ты командир 33-го легиона, и я счастлив служить под твоим началом». Исайя внимательно смотрел на него. «Может, я и командир, но я не умею управлять молниями. И не за мной закрепилось диковинное прозвище». «Поверь, мне гораздо лучше служить под твоим началом, чем самому быть командиром», — отмахнулся Хант. Исайя кивнул. В кафетерии вдруг стало тихо. Хант инстинктивно обернулся, глядя сквозь крылья и доспехи посетителей. «Пронесло», — пробормотал он. К ним с подносом в руках шел Баксиан. Солдаты уступали ему дорогу или замолкали, когда он проходил мимо. «Веди себя поучтивее», — шепотом посоветовал Исайя и демонстративно махнул Баксиану, чтобы шел к ним. Он делал это не ради Баксиана, а ради сослуживцев, находящихся в кафетерии. Солдаты не должны видеть разногласий среди командования. Хант доел бутерброд. К этому времени ангел-оборотень опустился на стул рядом с Исайей. Хант встретился с ним глазами. «Как пообщался с Ланью?» Он знал, что Баксиан умел слышать между слов, и понял вопрос. Сболтнул ей что-то, придурок. «Нормально пообщался. Я умею справляться с Лидией». «Сам придурок. Ничего я ей не сказал». Исайя удивленно смотрел на обоих. «А что у вас приключилось с Лидией?» «Стала допытываться, почему я вчера ушел с торжества». Не моргнув глазом, ответил изверг. «Я не собирался ей объяснять, что прохожу обучение у Аталара, и куда он, туда и я». Глаза Исайи потемнели. «Во времена Сандриеллы ты с Ланью не цапался». Баксиан ковырнул вилкой в тарелке. Он взял себе баранью котлету с рисом, приправленным травами. «Тибериан, ты уже давно в Лунатионе. С тех пор, как ты уехал, от нас многое изменилось». «Например?» — спросил Исайя. Баксиан смотрел на сверкающий город в полуденной жаре. «Много чего произошло. Это значит, что мы должны заниматься своими делами и не лезть в чужие», — сказал Хант. «Хант, он берет пример с тебя». «Ты путаешь меня с Наоми», — улыбнулся Хант. «Я скажу напрямую, что надо заниматься своим делом. Она лишь намекнет и выразительно посмотрит. А то и пистолет на стол выложит, чтобы доходчивее было». Они засмеялись. Хант заметил, что Баксиан с нескрываемой завистью слушает их разговор. Исайя это тоже заметил, ибо он сказал извергу. «Ты тоже можешь смеяться, если хочешь. У нас подобное не возбраняется». Рот Баксиана растянулся в слабой улыбке. «Ты живешь здесь более 10 лет. Прости, если мне требуется время, чтобы забыть правила вотчины Сандриеллы. Но при этом не забывай, что теперь ты в Лунатионе». Даже в щегольском костюме Исайя оставался суровым воином. В его словах звучала неприкрытая угроза. «Шрам, оставленный Аталаром на твоей шее, будет пустяком по сравнению с тем, что с тобой сделаю я, если ты кому-нибудь причинишь вред. Глаза Баксиана вспыхнули. «Помнится, ты не рвался в Триарии с Андриеллы. Считал это ниже своего достоинства. Только не думай, что теперь у тебя есть право наезжать на меня с дерьмовыми угрозами. Меня не привлекало быть приближенным этого чудовища», — сверкнув зубами, ответил Исайя. Хант старался не смотреть на него в упор. Он не раз видел, как друг устанавливал свои порядки. При этом Исайя не рвался куда-то, очертя голову, и не занимал позицию, которую не в силах удержать. Но нынче в нем все реже проявлялся тот свирепый воин. Солдаты в кафетерии снова глядели в их сторону. Хант счел необходимым вмешаться. «Вот бы Сандриэла обрадовалась, если бы узнала, что до сих пор стравливает нас между собой». Исайя заморгал, явно удивленный попытке вмешаться. Баксиан настороженно покосился на Ханта. «Что-то слишком нравоучительно получилось». Хант поглубже вдохнул. Баксиан хмыкнул, и напряжение разрядилось. Исайя с благодарностью посмотрел на Ханта и встал. «Мне пора. Встречаюсь с командирами вспомогательных сил. Передай Руну горячий привет от меня», — подмигнул ему Хант. «Обязательно передам», — засмеялся Исайя. Исайя взял поднос и двинулся к контейнеру для грязной посуды. На него обращали внимание. Кто-то приветственно ему махал. Белокрылый ангел махал в ответ. Иногда Исайя останавливался у какого-то столика, чтобы переброситься парой фраз. Улыбка Исайи была широкой и искренней. «Твой друг — прирожденный командир», — тихо сказал Баксиан. Хант был вынужден согласиться. «А тебя не тянет опять занять командирскую должность? Слишком много писанины». «Это точно», — усмехнулся Баксиан. «Ты ведь имеешь в виду не только 33-й легион», — догадался Хант. «Конечно. Однажды ты был большим командиром и потерпел поражение. Я не упрекаю тебя за нежелание снова впрягаться в это ярмо». Хант стиснул зубы, но промолчал и стал молча доедать. Закончив, он также молча взял свой поднос с пустыми тарелками и пошел к контейнеру. Баксиан буквально следовал за ним по пятам. Ханту хотелось обернуться и сказать этому прилипали, чтобы отстал. Но он не решился. Слишком много глаз следило за ними. Проходя мимо столиков, он слышал перешептывание солдат. В отличие от Исайи, Хант не останавливался возле столиков и не заводил разговоров. Ему было невыносимо смотреть на этих солдат, которых в любой момент могли отправить сражаться с Афионом. Казалось бы, ему-то какое дело? Вот если бы солдаты угрожали Брайс, он бы, не раздумывая, их поубивал. Если повторить, что он творил в костяном квартале, он бы за мгновение их изжарил. Неудивительно, что Астерии считали буревестников угрозой, ведь сила, которой те обладали, была смертельно опасной. Если Афион доберется до Эмиля, чтобы заполучить такое оружие, мятежники не пощадят никого. Хант подошел к нише, где помещались лифты. 5 ангелов, стоявших там, поспешили в сторону лестницы. «Обломилось ребяткам, да?» — послышалось за спиной. К неудовольствию Ханта, изверг вместе с ним вошел в лифт. В просторной кабине легко умещалось много ангелов, однако Хант по привычке сложил крылья. «Ты к этому привыкнешь», — сказал Хант, нажимая кнопку этажа, где находилась казарма Триариев. «Надо заглянуть в свою комнату. Он уже и не помнил, какое оружие оставлял там. Да и за одеждой нужно послать». Зная Брайс, он не сомневался, что вместе с его вещами она отправит и свое нижнее белье. «А я думал, ты пользуешься здесь популярностью», — сказал Баксиан, глядя, как мелькают увеличивающиеся номера этажей. «С чего тебе это взбрело в голову?» — спросил Хант и, не дожидаясь ответа, вышел в тихий казарменный коридор. «За пределами казармы у тебя полно друзей?» «Каких друзей?» Хант остановился около двери своей комнаты. Комната Баксиана была напротив. «Как каких? Я же видел, как ты общаешься с принцем Руном и его друзьями. У тебя есть подружка. Да и с волками ты в хороших отношениях. Но почему не с ангелами?» «Мы с Исайей в хороших отношениях. И с Наоми тоже. Я про других солдат. Про рядовой состав. С ними ты не дружишь». «А какого хэлла тебя это волнует?» Баксиан качнул крыльями. «Просто хочу знать, как все сложится у меня. Какой жизни мне здесь ожидать?» «Это целиком зависит от тебя», — ответил Хант, открывая дверь. В ноздри ударил спертый воздух. Пахло пылью. Хант с тоской вспомнил запах кофе, наполнявший квартиру Брайс. Обернувшись, он увидел, что Баксиан всматривается в его пустую, неуютную комнату. Комната самого Баксиана была ничем не лучше. «Вот и жизнь у меня была такая же», — сказал ему Хант. «Какая?» «Пустая». «А что произошло потом?» Ее встретил Брайс. Баксиан слегка улыбнулся. От улыбки веяло грустью. Неужели изверг тяготился одиночеством? «Сочувствую, что тебе придется столько дней провести в разлуке с нею». В голосе Баксиана не было ни тени насмешки. «Селестина тебя тоже наказала?» Сощурился на него Хант. «Нет. Она приписала мой уход твоему дурному влиянию и сказала, что наказание должен понести ты». «Вполне справедливо», — усмехнулся Хант. Он закрыл дверь комнаты и быстро оценил имеющийся там арсенал и гардероб. Когда он снова вышел в коридор, дверь комнаты Баксиана была по-прежнему открыта. Изверг сидел за сосновым письменным столом и просматривал какие-то бумаги. Интуиция требовала от Ханта пройти мимо и не заговаривать с тем, кто десятками лет был ему скорее врагом, нежели другом. Однако... «Что читаешь?» — спросил Хант, упираясь рукой в косяк. «Текущий отчет по новобранцам. Смотрю, есть ли перспективные ангелы, годные для наших рядов». «Ну и как?» «Ни одного. Такие, как мы, не попадаются на каждом шагу». «Это уж точно», — ответил Баксиан и снова уткнулся в отчет. На Ханта подействовала тишина коридора и комнаты, подталкивала его к действиям. В мозгу зазвучал голос Брайс. «Давай, попробуй, это не смертельно!» Брайс повелевала им даже в воображении. И потому Хант сказал. «До конца обеденного перерыва еще минут 20. Хочешь, поиграем в ОЛСМ?» «Во что?» — повернулся к нему Баксиан. «Ты в самом деле ничего не знаешь о современной жизни?» Баксиан тупо посмотрел на него. «ОЛСМ — это Объединенная Лига Солнечного Меча. Так называется видеоигра. Ты можешь играть за любого игрока каждой команды. Это увлекательно». «Я никогда не играл в видеоигры». «Я уже догадался», — улыбнулся Хант. Баксиан посмотрел на него. Хант ждал услышать отказ, однако Баксиан сказал. «Почему бы и нет? Давай сыграем». Хант повел его в гостиную Триариев. «Только потом не жалей». Предупреждение оказалось не напрасным. Уже через 10 минут Баксиан ругался сквозь зубы, сжимая в руке джойстик. Пальцы его не слушались. Хант осторожно подталкивал его виртуального игрока. «Неважнецки», — сказал Хант. «Хуже, чем я думал». «Чушь какая-то, это все», — прорычал Баксиан. «Однако ты упрямо продолжаешь играть». «А что мне остается делать?» — засмеялся Баксиан. Хант подвел итог игры. «Играть против новичков никакого удовольствия. Дай мне денек, и я размажу тебя по стенке». Баксиан вцепился в джойстик. Его игрок устремился к стойке ворот, ударился о них и отлетел в сторону, распластавшись на траве. «Пожалуй, тебе понадобится пара деньков», — усмехнулся Хант. «Может и так», — буркнул Баксиан, искоса посмотрев на него. Они играли, пока часы над дверью не показали 12. «Пора за работу?» В соседних комнатах было тихо. «Если не пойдешь, я никому не скажу», — пообещал Хант. «Я ведь тоже умею держать язык за зубами. И утром это доказал. Я до сих пор пытаюсь понять твое поведение. Я помню совсем другого Баксиана. Я не хочу враждовать с тобой. Я и не понимаю, почему». Баксиан снова направил своего игрока к воротам и того опять отбросило на поле. «Жизнь слишком коротка, чтобы помнить прошлые обиды. Это недостаточная причина. Другой назвать не могу». Баксиану удалось завладеть мячом на целых 10 секунд, пока игрок Ханта не отобрал мяч. «Тебе так трудно поменьше крыситься на меня?» Хант решил оставить тему. Боги свидетели, когда он только приехал сюда, ему вообще не хотелось ни с кем говорить, и причин было предостаточно. И те же боги свидетели, сколько всевозможных гадостей он делал по приказам Сандриеллы. Может, самому жить по принципу, озвученному в кафетерии? Сандриеллы больше нет, и нечего позволять ее призраку управлять жизнью каждого из них. «А чем же мне тогда развлекаться?» Неуклюже пошутил Хант, свирепо улыбнувшись Баксиану. «Ничего себе сюрпризик!» – пробормотала в телефон Брайс, растянувшись на кровати. «Тебе совсем запрещено покидать казарму?» «Можно только по делам 33-го легиона. Я успел забыть, насколько тоскливо жить здесь». «Унылая комнатка, где ни одного плаката». В ухе Брайс загремел его смех. «Я постараюсь быть поймальчиком. Глядишь, и выйду по амнистии». «Мне теперь не с кем смотреть интрижку в пляжном домике. Слушай, а разве я не могу приехать к тебе?» «Когда здесь полукселань? Ни в коем случае». «Даже если мы запремся в твоей комнате?» — спросила Брайс, теребя подол футболки. «Что?» Уловив суть ее предложения, Хант понизил голос до шепота. «И чем мы займемся?» Брайс улыбнулась. После безумного дня ей требовалась разрядка, хотя бы словесная. Рассказать о походе к астроному и беде с мистиками она не решалась. «По телефону о таком не скажешь. Придется подождать, пока они снова не окажутся лицом к лицу. Тогда она выложит ему все. И про выдра, которого Тарион, как и обещал, прислал к ней пару часов назад, с запиской. «Длинноногая? Так ты уже простила меня? Давай поцелуемся и окончательно помиримся». Брайс засмеялась и с тем же бравым выдром отправила ответ. «Для начала поцелуй меня в задницу, а там и посмотрим». Около 10 вечера явился другой выдр с новой запиской. «С удовольствием», — написал ей Тарион. Несмотря на паршивый день, ее настроение начало подниматься. «Чем займемся?» «Делами». Она слышала шелест его крыльев. «Какими именно?» Ее обдало жаркой волной. «Поцелуями и сверх того». «Хм, а что значит сверх того?» «Ну, скажем, облизывание». Его смех был похож на темный бархат. «В каком месте тебя облизать, Куинлан?» Когда-то они уже играли в такую игру. Брайс ощутила жар во всем теле. Должно быть, Сирингс почуял, что он здесь лишний, соскочил с кровати и благоразумно удалился в гостиную. «Начни с грудей», — предложила Брайс, глотая обильную слюну. «Они такие вкусные». Ее руки скользнули вниз и оказались между бедрами. Она потерла ноги одну об другую и поудобнее устроилась на подушке. «Хочешь их попробовать?» «Я хочу попробовать тебя целиком». Брайс почти не дышала. «Я хочу лакомиться тобой, трогать тебя. А когда смогу покинуть казарму, полечу прямиком к тебе и оттрахаю всласть». «А пока ты трогаешь себя?» — шепотом спросила она. «Да», — прошипел Хант. Она жалобно хмыкнула и снова потерла бедра. «А ты?» Ее рука нырнула под пояс шортов. «Начинаю». «Ты уже мокренькая», — простонал он. «Выжимать можно». «Боги милосердные. Брайс, расскажи, что ты делаешь», — взмолился Хант. Брайс покраснела. Она никогда не занималась чем-либо подобным. Но если им с Хантом пока нельзя быть вместе, она сполна возьмет все, что только можно. Она погрузила палец во влагалище и тихо застонала. «Я... у меня пальчик внутри». Хант выругался. «Жаль, что не твой». Он снова выругался. Может, он уже был на грани? «Сейчас засуну туда второй». Брайс добавила второй палец, и ее бедра качнулись. «И все равно это не так здорово, как ты». Хант шумно задышал. «Дорогая, достань из тумбочки свою игрушку». Брайс лихорадочно выдвинула ящик и схватила вибратор. Затем, приспустив шорты и совершенно мокрые трусики, сменила пальцы на вибратор. «Твой больше», — сказала она, положив телефон рядом. «Да?» — спросил Хант и зарычал от обуздавшего его желания. Брайс снова ввела в себя вибратор и выгнула спину. «Боги!» — простонала она. «Куинлан, когда после разлуки мы с тобой трахнемся в первый раз?» «Как ты хочешь? Жестко или долго и плавно?» «Жестко». «И ты хочешь находиться сверху?» Оргазм поднимался в ее теле, как морская волна, готовящаяся обрушиться на берег. «Сначала сверху, а потом сзади, чтобы ты трахал меня, как зверя». «Хелл!» — заорал Хант, и следом послышались характерные звуки. «Хочу, чтобы ты трахал меня, пока не закричу», — призналась она, двигая вибратором. «Боги, она сейчас взорвется. Все, что захочешь. Исполню твое любое желание, Брайс. Подарю тебе». Ее проняли не слова, а имя, произнесенное им. Из горла Брайс вырвался стон. Шорты и трусики полетели на пол, стенки влагалища сжались. Она лихорадочно двигала вибратором, подгоняя оргазм. Хант снова застонал, бормоча проклятия, и потом замолк. Они не слышали ничего, кроме своего дыхания. Брайс обмякла. «Я ужасно тебя хочу», — прошептал он. «Вот и хорошо», — улыбнулась Брайс. «Хорошо?» «Да. Когда ты вернешься домой, я оттрахаю тебе мозги». Тихий смех Ханта был полон чувственных обещаний. «Взаимно, Квинлан». Тарион устроился на гладком камне, выступавшем над излучиной Истроса, и ждал ответа королевы на его доклад. Но речная королева покачивалась на постели из речной травы, словно на лодке, и молчала. Утреннее солнце заставило ее закрыть глаза. Казалось, она не слышала ни слова из его рассказа о костяном квартале и короле подземья. Прошла минута. Вторая. Не выдержав, Тарион спросил. «Так это правда?» Темные волосы королевы разметались по травам, извиваясь, как морские змеи. «Тебя тревожит, что твоя душа вернется в свет, откуда когда-то пришла?» Не надо быть капитаном разведки, чтобы понять. Королева избегала ответа на его вопрос. «Да, меня это тревожит. Нас убеждали, что после смерти мы будем находиться в покое и довольстве. А оказывается, мы ничем не лучше скота, ожидающего, когда его погонят на бойню». «Почему-то тебя не страшит мысль, что твое тело после смерти отправится на корм земле и червям. Так чем душа отличается от тела?» Опять уклончивый ответ. «Так вы знали». Королева приподняла века, подперла голову кулаком. «Возможно, второсвет еще не конец. За ним есть что-то иное, куда попадают наши души». На мгновение перед мысленным взором Тариона мелькнул мир, который желала видеть королева. Мир без астериев, где речная королева правит водами, но где сохраняется нынешний порядок круговорота душ, поскольку он поддерживает свет, в буквальном смысле. Изменятся лишь те, кто наделен властью. Возможно, для этого она и хотела заполучить Эмиля. Заполучить живое оружие, которое обеспечит ей выживание и победу в любом грядущем конфликте между Афионом и Астериями. Все это Тарион оставил при себе, сказав вслух. «Поиски Эмиля Ренеста продолжаются. Я думал, что довольно легко его найду, но этот путь завел меня в тупик. Оставался другой путь, устланный телами, который оставляет за собой Пипа». «Доложи, когда будут новости», — сказала королева и, даже не взглянув на него, погрузилась под ковер трав в голубые воды реки. Вскоре она и вовсе растворилась в Истросе и уплыла островком голубого планктона, чем-то похожего на дорожку из звезд. Стоило ли сражаться за дело мятежников, если оно приведет лишь к смене одних властолюбивых вождей другими? Рядовые бойцы таких вопросов не задавали, но Тариону было не отделаться от вопроса. А нет ли более удачной стратегии ведения этой войны и более достойных командиров? Глава 41. Спустя неделю Рун стоял рядом с Кормаком в тренировочном центре вспомогательных сил и смеялся, глядя, как Брайс потеет, пытаясь постичь азы телепортации. «Ты недостаточно сосредотачиваешься», — упрекнул ее Кормак. «У меня голова раскалывается в буквальном смысле». «Сосредоточься на том клочке бумаги и просто переместись туда». «Ты говоришь, как будто это так просто». «Это действительно просто». Руну подобные разговоры наскучили. Он не впервые слышал пререкания между Брайс и Кормаком. Принц добросовестно учил ее телепортации. Недавние события отгремели, и тяготы постижения телепортации были главным развлечением недели. Их враги затихли, что настораживало сильнее всего. Рун знал, когда Кормак не разыгрывал прибывшего с визитом Аваланского принца, он разыскивал Эмиля. Рун и Брайс дважды ему помогали. Все трое бродили по паркам лунного леса, надеясь, что мальчишка прячется где-то там. Увы, их надежды разлетались в прах. Никаких следов Эмиля. Тарион вчера сообщил, что ему тоже не удается найти беглеца. Изможденное лицо русала подсказывало, речная королева дышит ему в затылок. Новых тел не обнаружилось. Либо мальчишка искусно где-то прятался, либо кто-то уже добрался до него. «Ладно». Брайс вдохнула, закрыла глаза и выдохнула. «Попробуем еще раз». Она наморщила лоб и закряхтела от напряжения. Снова ничего. «Перестань напрягаться», — усмехнулся Кормак. «Давай вернемся к вызыванию теней». «Можно выйти?» — подняла руку Брайс. Рун засмеялся. У его сестры не клеилось и с тенями. Звездный свет — другое дело. Целые потоки звездного света, но вызывание тьмы до сих пор ей не удавалось создать даже легкую тень. Если Аполеон хочет видеть достойную противницу, пусть подождет. На это требуется время, о чем Рун и собирался сказать принцу Ямы. «Думаю, в моей магии что-то разладилось». Брайс вздохнула, наклоняясь вперед. «Попробуй еще раз». Кормак нахмурился. За все это время никаких известий. Даже агент «Ясный день» молчала о том, что случилось со спецпоездом, перевозящим боеприпасы и образец нового механокостюма. В официальных новостях не проскальзывало никаких сообщений. Молчали и агенты Кормака. Затишье нервировало Кормака. Рун тоже находился на пределе. Как ни странно, Итан довольно легко прижился в доме Руна. Он засиживался допоздна, играя в видеоигры с Деком и Флином. Посмотреть — давние закадычные друзья. На что волк тратил время, когда все трое уходили на дежурство вспомогательных сил, Рун понятия не имел. Рун не спрашивал Итана, что Лань говорила в баре о Брайс. А сам он молчал. Если волк и питал какие-то чувства к его сестре, Руна это не касалось. Итан оказался прекрасной домохозяйкой. Убирал не только за собой, но и за Флином. И в пивопонг хорошо играл. Брайс шумно втянула воздух. «Я способна это почувствовать. Здесь». Она коснулась шрама звезды у себя на груди. «Появляется огромное облако силы». На кончике пальца пульсировал звездный свет, будто подкрепляя ее слова. «Но мне к этому облаку не подобраться». Кормак улыбнулся. Рун решил подбодрить сестру. «Попытайся еще раз, а потом устроим перерыв». Брайс забубнила возражение, но поток ее воркотни прервал звонок мобильника Руна. «Привет, Дек». «Привет. Брайс с тобой?» «Да, на расстоянии вытянутой руки». Услышав свое имя, Брайс вскочила на ноги. «Что случилось?» Брайс наклонилась, чтобы услышать ответ Деклана. «Моя программа закончила анализ галерейных записей. Выловили все фрагменты с Даникой. Джизиба была права. Удалось кое-что найти». Брайс не знала, радоваться ли тому, что Деклан завершил просмотр. Через час она уже смотрела фрагменты, сидя у нового кофейного столика, жалкого подобия старого. Но Итан сам выбрал этот столик и заплатил за него. Деклан включил ноутбук и запустил фрагменты. Она не решалась позвонить Ханту. Один неправильный шаг, и Селестена увеличит его срок на казарменном положении. «Я так долго возился с записями. Потом сначала нужно было выловить все моменты с Даникой, а затем свести их воедино». Он усмехнулся. «Брайс, ты вообще тогда ходила на работу?» «Только по вторникам», — хмуро ответила Брайс. Деклан усмехнулся. Брайс внутренне собралась, приготовившись увидеть Данику, Лихабу и помещение галереи. У нее сжалось сердце при виде знакомых светлых волос Даники с яркими разноцветными прядками, заплетенными в косички за спиной. При виде черной кожаной куртки с любимым девизом подруги «Все возможно посредством любви». Интересно, та флешка уже была зашита в куртку? «Эти записи сделаны за 2 месяца до гибели Даники», — тихо пояснил Деклан. Брайс увидела себя в облегающем зеленом платье и туфлях на каблуках высотой в 4 дюйма. Она разговаривала с Лихабой о достоинствах сериала «Страхи и трахи». Даника расположилась за письменным столом, вытянув ноги и заложив руки за голову. Она усмехалась, слушая извечный довод Брайс, что сюжет сериала – заурядная порнография, которая далеко до сериалов, занимающих верхние строчки рейтинга. Лихаба возражала, говоря, что секс не принижает достоинства страхов и трахов. Ее голос... Рун протянул руку и ободряюще сжал плечо сестры. На экране Брайс собралась идти наверх и позвала с собой Лихабу. Брайс совсем не помнила ни тот день, ни тот эпизод. Наверное, ей что-то понадобилось наверху. Оставлять Лихабу наедине с Даникой она не хотела, поскольку подруга умела довести Спрайту до белого, вернее, до синего коленя. Даника осталась одна. Прошла секунда, вторая, третья. Даника вскочила. Ее движения были быстрыми и целеустремленными. Видимо, она сидела за столом не просто так, а намечала точный маршрут. Подойдя к одной из книжных полок, Даника вытащила книгу. Обернулась, поглядела на лестницу и принялась быстро переворачивать страницы, снимая их на телефон. Страницу за страницей. Затем книга вернулась на полку, а Даника за стол. Когда вернулись Брайс с Лихабой, продолжая спорить о дурацком сериале, Даника сидела за столом и добросовестно зевала. «Какую книгу она смотрела?» — спросила Брайс, наклоняясь к экрану. «Я увеличил изображение». Деклан показал корешок книги за мгновение до того, как пальцы Даники с черными ногтями, усеянными разноцветными блесками, потянулись к корешку. Книга называлась «Волки в разные эпохи. Родословная оборотней». «Сейчас вы увидите, как ее палец застынет на одной из страниц», — продолжал Деклан, переключившись на другой фрагмент. Даника открыла книгу, нашла страницу и заскользила пальцем по строчкам. Затем постучала по абзацу в верхней части. Казалось, она нашла то, что искала. Деклан остановил запись и вместе с Руном и Брайс смотрел на книгу в руках Даники. Кормак ушел после звонка, о содержании которого он не мог или не хотел рассказывать. Книга была старинной, в толстом кожаном переплете. Судя по названию, она была написана уже после прибытия ваниров на Мидгард. «Это рукописная книга», — сказал Деклан. «Во всяком случае, она создана раньше, чем появилась привычная нам книга издания. Насколько могу судить, ни в одной библиотеке Мидгарда ее нет. Как бы сейчас сказали, проект для избранных». «А может, в фейском архиве сыщется и второй экземпляр?» — спросил Рун. «Возможно. Но этот целый находится у Джезибы на складе». Брайс достала телефон и быстро набрала номер своей бывшей начальницы. Джезиба ответила после второго гудка. «Чего тебе, Квинлан? В вашей галерее была книга «Волки в разные эпохи. Родословная оборотней». О чем она?» Острый фейский слух Руна и Дека ловил каждое слово колдуньи. Но та молчала. Пауза затягивалась. «Значит, ты посмотрела записи? Правда любопытно? Пожалуйста, просто скажите, о чем эта книга? Генеалогия волков? Зачем вы держали эту книгу у себя? Я стараюсь знать историю своих врагов. Даника не была вашим врагом. С чего ты решила, что я говорю о Данике? Значит, Сабина? Ты еще слишком молода». Джезиба тихо засмеялась. «Мне нужна эта книга. Я не принимаю заказов. Даже от звезднорожденных принцесс. Я и так дала тебе достаточно сведений». Джезиба отключилась. «Ох, как помогла», — проворчал Деклан. Однако через 20 минут позвонил консьерж Марин и сообщил, что посыльный доставил пакет от госпожи Роги. «Я посрамлен в своем мнении о Джезибе и восхищен ее оперативностью», — признался Рун, глядя, как Брайс раскрывает заурядного вида коробку и достает оттуда книгу. «Мы перед ней в долгу. Надо будет ей поставить выпивку». «Даника делала снимки начальных страниц», — сказал Деклан, снова просматривая фрагменты записи у себя на мобильнике. «Возможно, первые три. Мне кажется, она отметила именно третью страницу». Брайс открыла книгу, и у нее зашевелились волоски на руках. «Так это же генеалогическое древо. Оно не сходит. Неужели оно исходит к моменту открытия Северного разлома? 15 000 лет истории волков». Брайс листала страницы. Рун заглядывал ей через плечо. «Самое последнее имя, указанное здесь, — Гунтер Фендер», — сказал он. Брайс сглотнула. «Он был отцом нынешнего предводителя». Она вернулась к третьей странице, столь заинтересовавшей Данику. «Не Клаус Фендер и Фариса Хвеллен. С них началась родословная Фендеров. Я о них даже не слышала. Покусывая губу, призналась Брайс. Деклан застучал по клавиатуре ноутбука, пытаясь найти сведения. «Никаких данных?» «Попробуй их потомков», — предложила Брайс, называя имена детей. «Тоже ничего». Они проверяли поколение за поколением, пока Дек не воскликнул. «Вот, Катра Фендер, отсюда. Да, с этого момента появляется упоминание ее имени в исторических хрониках. 5000 лет назад». Он повел пальцем по генеалогическому древу, молча считая поколение. «А о Фендерах, что жили до нее, молчок». «Но почему Данике понадобилось держать свои изыскания в тайне?» — спросил Рун. Брайс смотрела на первые два имени, те, по которым постукивала Даника, считая, что обнаружила нечто важное. «Почему их имена оказались потерянными для истории?» — задала она риторический вопрос. «Может, Итан знает?» — спросил Деклан. «Понятия не имею», — призналась Брайс. «Надо поговорить с предводителем». «Ты забыла, что не далее, как на прошлой неделе, Сабина пыталась тебя убить», — возразил Рун. Брайс поморщилась. «Тогда мне нужна ваша помощь. Необходимо выбрать момент, когда ее не будет дома». Брайс не отваживалась рассказывать Ханту по телефону, чем занимается и по какой причине. Она и так рисковала, позвонив Джизибе. Но его отсутствие рядом остро ощущалось сейчас, когда она проскользнула мимо охраны у ворот логова. Это напоминало фантомные боли в ампутированной руке или ноге. Ей казалось, что она вот-вот обнаружит его рядом, прячущегося в тенях и оценивающего степень угрозы. Деклан переругивался с охранниками из-за неуважения, якобы проявленного к нему. А в штаб-квартире вспомогательных сил, если удача была на их стороне, Сабина уже прибыла туда для встречи с Руном по неотложному делу. Брайс без труда отыскала предводителя. Он сидел в тени могучего раскидистого дуба в парке, занимавшем центральную часть логова. У его ног шумно возился выводок волчат, других волков поблизости не было. Брайс вынырнула из теней, что отбрасывали колонны здания, и опустилась на соседний деревянный стул. Увидев ее, несколько любопытных волчат подняли голову. При виде их пушистых ушек и виляющих хвостов ей сдавила грудь, но она смотрела только на древнего старика. «Здравствуйте, предводитель», — сказала она, пристраиваясь около него на корточке. Охранники у ворот все так же припирались с Деком и ее не видели. «Пожалуйста, уделите мне немного времени». Он приоткрыл мутноватые старческие глаза. «Здравствуй, Брайс Куинлан», — сказал предводитель и постучал себя по костлявой груди. «Волчица». Рун пересказал ей слова предводителя, произнесенные во время нападения на город. Те слова очень много значили для нее, однако сейчас она старалась не думать о них. «Я пришла спросить о вашей родословной, о родословной Фендеров. Как вы думаете, почему Даника могла заинтересоваться ею?» Выслушав вопрос, предводитель махнул рукой. Волчата разбежались. Брайс прикинула время. В ее распоряжении не более 5 минут, пока кто-то из волчат не сообщит взрослым, что в парк проникла рыжеволосая фейка. Скрипнув стулом, предводитель повернулся к ней. «Даника обожала историю». «Но разве запрещено знать имена самых первых ваших предков?» «Нет, только их почти никто не помнит». «А имена Фарисы Хвеллан и Никлауса Фендера вам что-то говорят? Даника когда-нибудь спрашивала вас о них?» Предводитель умолк, предположительно роясь в памяти. «Однажды. Она сказала, что это ей нужно для какого-то школьного задания. Больше она о них не говорила». Брайс шумно выдохнула. В тайнике кофейного столика не было никаких документов по генеалогии волков. «Спасибо вам, предводитель!» Приход сюда оказался напрасной тратой времени. Брайс встала, оглядывая парк и ворота. «Надо бежать отсюда!» Предводитель задержал ее, сжав руку своей сухой морщинистой рукой. «Ты не спросила, почему мы забыли их имена?» «Вы знаете?» — встрепенулась Брайс. Он едва заметно кивнул. «Эту часть истории наш народ намеренно не вносил в летописи. но она передавалась из уст в уста. Брайс переминалась с ноги на ногу. Ее подпирало время, нужно уходить. «В эпоху первых войн мы творили немыслимые вещи», — сказал предводитель. «Мы отказывались от своей истинной природы. Вначале упустили ее из виду, а потом потеряли навсегда. Стали теми, кем являемся сейчас. Мы называем себя свободными волками, а на наших шеях надеты астерийские ошейники. У них длинные поводки, и это создает мнимое ощущение свободы. Мы позволили астериям подчинить нас, выдрессировать. Сейчас мы не знаем, как вернуться к истокам, стать теми, кем были когда-то. Так мне говорил мой дед. Это же я рассказывал Сабине, хотя она не желала слушать. Это я рассказал и Данике, которая...» Его рука дрогнула. «Знаешь, мне думалось, что однажды она поведет нас к былому величию, к состоянию, в каком мы находились на своей древней родине, пока не прибыли сюда и не стали ручными зверушками астериев». У Брайс свело живот. «Так вот чего хотела Даника. Ее это совсем не удивляло». «Не знаю. Даника никому не доверяла». Предводитель снова сжал руку Брайс. «Кроме тебя». Послышалось рычание. Оскалив пасть, к дубу приближалась крупная волчица. Но Брайс все-таки сказала предводителю. «Вам необходимо поговорить с Сабиной об Итане». «А что с ним?» — удивленно моргнул предводитель. «Так он ничего не знал». Брайс отошла на шаг, не упуская волчицу из вида. «Сабина выбросила его из логова и чуть не убила. Сейчас он живет у моего брата». Затуманенные глаза предводителя вдруг стали ясными, пронзительными и сердитыми. Волчица бросилась к ней. Брайс помчалась к воротам, проскочила мимо охранников, все еще спорящих с Декланом. Тот подмигнул им и бросился вдогонку. Оба бежали без остановки по шумным улицам лунного леса. Чем дальше оставалось логово, тем больше вопросов появлялось в голове Брайс. Ей хотелось поскорее плюхнуться на диван и неспешно обдумать услышанное, разложить по полочкам. Но у дверей квартиры их поджидал Кормак, грязный и окровавленный. «Что с тобой случилось?» – удивился Деклан. Брайс быстро открыла дверь и втолкнула обоих в квартиру. Кормак достал из холодильника мешочек со льдом и уселся за кухонный стол, приложив лед к щеке. «Мордок чуть не сцапал меня, когда я передавал сведения. С ним было еще полдюжины волкожутней». «Мордок тебя учуял?» — спросила Брайс, разглядывая помятое лицо принца. «Если учуял, если Кормак, сам того не желая, приведет его сюда...» «Нет, я держался против ветра. Даже его нос не учуял. Ну а если кто-то из его прихвостней не учуял, они уже ничего не расскажут». «Значит, кровь на руках принадлежала не ему». Брайс старалась не принюхиваться. «Что сказал связной?» — спросил Деклан, подойдя к окну и глядя на улицу. Не увязался ли кто за Кормаком? «Атака на хребет прошла успешно», — сказал Кормак, хмуря исцарапанное лицо. «Удалось добыть образец астерийского механокостюма и изрядное количество боеприпасов». «Хорошо», — обрадовался Деклан. «Образец переправят сюда», — вздохнул Кормак. «В Лунатион?» — спросила Брайс. «На Корональные острова, на Идру. Там у мятежников база». Дек выругался. «Недалеко отсюда, 2 часа по воде». «Никак они собираются устроить заваруху в нашем городе?» «Вероятно. Не зря сюда притащилась Пипа со своим светопадом. А командование еще не доперло, что она чокнутая. Ее замыслы успешно осуществляются. Остальное их не интересует». «А как насчет Эмиля?» — сразу спросила Брайс. «Неужели она нашла мальчишку?» «Нет. Мальчишка по-прежнему где-то здесь. По словам агента, охота за Эмилем продолжается». «И что нам теперь делать?» — спросил у Кормака Дек. «Отправиться на Идру и убеждать мятежников не допускать Пипу к оружию?» «Да». Кормак повернулся к Брайс. «Пошли, выдра капитану Кетосу. И еще нам никак не обойтись без боевого опыта Ханта Аталара».